Часть третья. Стихи на смерть Пушкина и первая ссылка. 1837-1838 годы. Смерть Пушкина возвестила России о появлении нового поэта — Лермонтова. Сологуб. «Какое дело мне до радости и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной, показенной надобности?» Лермонтов, Тамань. Хронологическая канва. 1837 год, 27 января. На дуэли с Дантесом смертельно ранен Александр Сергеевич Пушкин. 1837 год, 28 января. Лермонтов пишет стихотворение на кончину Пушкина «Смерть поэта». 1837 год, 30 января. Бурнашев в кондитерской Вольфа списывает у Глинки стихотворение Лермонтова на смерть Пушкина. 1837 год, 21 февраля. Показания Раевского по делу о непозволительных стихах, написанных корнетом лейб-гвардии гусарского полка Лермонтовым. 1837 год, февраль. Объяснение Лермонтова по тому же делу. 1837 год, 27 февраля. Высочайший приказ о переводе лейб-гвардии гусарского полка корнета Лермонтова в Нижегородский драгунский полк прапорщиком. 1837 год, весною, Лермонтов, Тамани. 1837 год, май и июнь, Лермонтов в Пятигорске, знакомство с доктором Николаем Васильевичем Майером и Виссарионом Григорьевичем Белинским. 1837 год, с конца июня по сентябрь. Два пеших эскадрона Нижегородского драгунского полка находятся в рекогносцировке Казанского хребта и Лезгинской линии. 1837 год. История с пропажей письма к Мартынову, которое с вложением 300 рублей было послано с Лермонтовым. 1837 год. 11 октября. Высочайший приказ о переводе Нижегородского драгунского полка прапорщика Лермонтова в лейб-гвардию Гродневский гусарский полк корнетом. 1837 год, осень. Письмо к Раевскому, в котором Лермонтов рассказывает о своих скитаниях по Кавказу. 1837 год, 25 ноября. Лермонтов выключен из списка Нижегородского драгунского полка. 1837 год, 14 декабря. Лермонтов на станции «Прохладная». 1837 год. Конец года. В Ставрополе Лермонтов знакомится через Сатина и Майера с декабристами. Лихаревым, Лорером, Назимовым, Нарышкиным, Адаевским, Розеном, Голицыным, Кривцовым. 1837 год. Написано много стихотворений, среди которых «Бородино», «Узник», «Молитва», «Когда волнуется желтеющая нива», песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова и казначейша. 1838 год. Начало года. Лермонтов знакомится с Жуковским, передает ему по его просьбе тамбовскую казначейшу и получает экземпляр «Ундины» собственноручную надписью Жуковского. 1838 год. 16 февраля. Отъезд Лермонтова в Новгород. 1838 год, 25 февраля, 19 апреля. Лермонтов в лейб-гвардии, Гранденском гусарском полку в Новгороде и два раза в отпуску в Петербурге, каждый раз по 8 дней. 1838 год, 24 марта. Письмо графа Бекендорфа к военному министру графу Чернышову с просьбой простить Лермонтова. 1838 год, 9 апреля. Высочайший приказ о переводе Лермонтова в лейб-гвардии гусарский полк. 1838 год, май. Возвращение Лермонтова в Петербург. Стихи на смерть Пушкина и первая ссылка. Через Раевского Мишель познакомился с Краевским, которому отдавал впоследствии свои стихи для помещения в отечественных записках. Раевский имел верный критический взгляд. Его замечания и советы были не без пользы для Мишеля, который, однако же, все еще не хотел печатать свои произведения, и имя его оставалось неизвестно большинству публики. Шангирей, страница 739. Лермонтова страшно поразила смерть Пушкина. Он благоговел перед его гением и весьма незадолго до дуэли познакомился с ним лично. Никаких точных данных, позволяющих утверждать, что Лермонтов был знаком с Пушкиным, у нас нет. Шангирей определенно заявляет, Лермонтов не был лично знаком с Пушкиным, смотрите ниже. Однако не исключена возможность того, что поэты встречались несколько раз в литературных салонах и кружках. Поэты встречались в литературных кружках. Пушкин интересовался задуманными Краевским литературными прибавлениями к «Русскому инвалиду». И для первого номера, вышедшего 4 января 1837 года, дал стихотворение свое «Аквилон», кажется, последнее, которое поэт видел напечатанным незадолго до своей смерти. «Аквилон» появился в печати 2 января 1837 года, позднее, но еще до смерти Пушкина. Вышло в свет третье издание Евгения Онегина. Это последнее произведение Пушкина, напечатанное при его жизни. Владимир Сергеевич Глинка сообщал, как Пушкин в эту же пору, прочитав некоторые стихотворения Лермонтова, признал их блестящими признаками высокого таланта. Висковатый Лермонтов на смерть Пушкина по подлинным документам «Вестник Европы», 1887 год, том 1, страница 331. Лермонтов хотел слыть во что бы то ни стало и прежде всего за светского человека и оскорблялся точно так же, как Пушкин, если кто-нибудь рассматривал его как литератора. Несмотря на сознание, что причиной гибели Пушкина была, между прочим, наклонность его к великосветским, сознание это ясно выражено Лермонтовым в его заключительных стихах на смерть Пушкина, несмотря на то, что Лермонтову хотелось иногда бросать в светских людей железный стих, облитый горечью и злостью, он никак не мог отрешиться от светских предрассудков, и высший свет действовал на него обаятельно. Лермонтов сделался известен публике своим стихотворением «На смерть Пушкина». Стихотворение «Смерть поэта» ходило по рукам с разными заглавиями. В том числе одним из наиболее распространенных заглавий было «На смерть Пушкина». Панаев, страница 14-15. «Солнце нашей поэзии закатилось. Пушкин скончался, скончался в отцвете лет, в середине своего великого поприща. Более говорить о нем не имеем силы, да и не нужно. Всякое русское сердце знает всю цену этой невозвратимой потери, и всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин — наш поэт, наша радость, наша народная слава. Не уж ли в самом деле нет у нас Пушкина? К этой мысли нельзя привыкнуть. 29 января, 2:45 пополудни. Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», номер 5, 30 января 1837 год. Наталья Николаевна Пушкина, с душевным прискорбием извещая о кончине супруга ея двора камер-юнкера Александра Сергеевича Пушкина, последовавший в 29-й день сего января, покорнейше просить пожаловать к отпеванию тела его в Исаакиевский собор, состоящий в Адмиралтействе 1 числа февраля в 11 часов до полудня. Похоронная карточка, альбом Московской пушкинской выставки 1880 года, Москва, 1882 год, страница 172. Случилась несчастная дуэль Пушкина. 27 января 1837 года в 5 часов вечера. Столица поражена была смертью любимого поэта. Народ толпился около его дома, где сторожила полиция, испуганная таким сборищем. Впускали только поодиночке поклониться телу усопшего. Два дня сряду в тесной его квартире являлись как тени люди всякого рода и звания. Один за другим благоговейно подходили к его руке и молча удалялись, чтобы дать место другим почитателям его памяти. Было даже опасение взрыва народной ненависти к убийце Пушкина. Дантес, незначительно раненый Пушкиным, был посажен на гаупвахту, а затем после суда над ним был выслан за границу. Если потеря его произвела такое сильное впечатление на народ, то можно себе представить, каково было раздражение в литературном круге. Лермонтов сделался его эхом и тем приобрел себе громкую известность, написав энергические стихи «На смерть Пушкина». Но себе навлек он большую беду, так как упрекал в них вельмож, стоявших около трона, за то, что могли допустить столь печальное событие. Ходила молва, что Пушкин пал жертвой тайной интриги по личной вражде, умышленно возбудившей его ревность. Деятелями же были люди высшего слоя общества. Об этом смотрите Щеголь в «Дуэли. Смерть Пушкина», 1928 год. Муравьева. Знакомство с русскими поэтами. Киев, 1871 год, страница 22-23. Трагическая смерть Пушкина пробудила Петербург от апатии. Весь Петербург всполошился. В городе сделалось необыкновенное движение. На Мойке у Певческого моста, Пушкин жил тогда в первом этаже старинного дома княгини Волконской, не было ни прохода, ни проезда. Теперь в этом доме находится музей-квартира Пушкина. Толпы народа и экипажа с утра до ночи осаждали дом. Извозчиков нанимали, просто говоря, к Пушкину. Извозчики везли прямо туда. Все классы петербургского народонаселения, даже люди безграмотные, считали как бы своим долгом поклониться телу поэта. Более 10 000 перебывали у гроба поэта. Это было уже похоже на народную манифестацию, на очнувшееся вдруг общественное мнение. Университетская и литературная молодежь решила нести гроб на руках до церкви. Стихи Лермонтова на смерть поэта переписывались в десятках тысяч экземпляров, перечитывались и выучивались всеми. Панаев, страница 156-157. В январе 1837 года мы все были внезапно поражены слухом о смерти Пушкина. Современники помнят, какое потрясение известие это произвело в Петербурге. Лермонтов не был лично знаком с Пушкиным, но мог и умел ценить его. Под свежим еще влиянием истинного горя и негодования, возбужденного в нем этим святотатственным убийством, он в один присед написал несколько строф, разнесшихся в 2 дня по всему городу. С тех пор всем, кому дорого русское слово, стало известно имя Лермонтова. Шангирей, страница 739. На смерть поэта. Печатаем по тексту дело о непозволительных стихах, написанных корнетом лейб-гвардии гусарского полка Лермонтовым. Пушкинский дом, Лермонтовский музей. В этом списке есть разночтение сравнительно с каноническим текстом. Академическое издание, том 2, страница 211-213. «Отомщение, государь, отомщение! Паду к ногам твоим! Будь справедлив и накажи убийцу, чтоб казнь его в позднейшие века твой правый суд потомству возвестила, чтоб видели злодеи в нем пример». Из трагедии эпиграф взят из трагикомедии «Ратруя Венцеслав». Акт 4, глава 6. «Погиб поэт, невольник чести, пал оклеветанной молвой. Свинцом в груди и жаждой мести, поникнув гордой головой. Не вынесла душа поэта позора мелочных обид, восстал он против мнений света, один, как прежде, и убит. Убит! К чему теперь рыдания, пустых похвал ненужный хор и жалкий лепет оправдания? Судьбы решился приговор». Не вы ль сперва так долго гнали его свободный чудный дар и для потехи возбуждали чуть затаившийся пожар? Что ж, веселитесь, он мучений последних перенести не мог, угас, как светоч, дивный гений, увял торжественный венок. Его убийца хладнокровно навел удар, спасенья нет, пустое сердце бьется ровно, в руке не дрогнул пистолет. И что за диво? Издалека, подобно сотням беглецов, на ловлю счастья и чинов, заброшен к нам по воле рока. Смеясь, он дерзко презирал земли чужой закон и нравы, не мог щадить он нашей славы, не мог понять всей миг кровавый, на что он руку подымал. И он погиб, и взят могилой, как тот певец неведомый и милый, добыча ревности немою, воспетый им с такой чудной силой, сраженный, как и он, безжалостной рукой. Зачем от мирных нег и дружбы простодушной впустил он в этот свет завистливый и душный для сердца вольного и пламенных страстей? Зачем он руку дал клеветникам безбожным? Зачем поверил он словам и ласкам ложным? Он, с юных лет постигнувший людей. И прежний, сняв венок, другой венок терновый, увитый лаврами, надели на него. Но иглы тайные сурово язвили славное чело. Отравлены его последние мгновения коварным шепотом бесчувственных невежд. И умер он с глубокой жаждой мщения, с досадой тайную обманутых надежд. Замолкли звуки дивных песен, не раздаваться им опять. Приют певца угрюм и тесен, и на устах его печать. А вы, надменные потомки, известной подлостью прославленных отцов, пятою рабскую поправшие обломки, игрою счастья обиженных родов, вы, жадную толпою стоящие у трона, свободы, гения и славы палачи, таитесь вы под сенью закона, пред вами суд и правда, все молчи. Но есть Божий суд на перстнике разврата, есть грозный суд, он ждет, он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед. Тогда напрасно вы прибегнете к злословию, оно вам не поможет вновь, и вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь. 28 января 1837 год. Михаил Лермонтов. Висковатый Лермонтов на смерть Пушкина по подлинным документам. Вестник Европы, 1887 год. Том 1. Страница 345-347. Ссылка к стиху «Заброшен к нам по воле рока». Жорж Шарль Дантес. Годы жизни 1812-1895. После июльской революции 1830 года, как приверженец Карла X, должен был эмигрировать из Франции. 8 октября 1833 года он прибыл в Петербург, где, пользуясь протекцией барона Геккерина, в течение нескольких лет сделал головокружительную карьеру. Ссылка к стиху «Сраженный, как он, безжалостной рукой». Ленский. Ссылка к стиху «Он, с юных лет постигнувший людей». Стихотворение Лермонтова вполне характеризовало общий взгляд на дело дуэли Пушкина. Так Хомяков вскоре после смерти Пушкина писал Языкову. Сам Пушкин не оказал твердости в характере. Но этого от него и ожидать было нельзя, ни тонкости, свойственной его чудному уму. Страсти никогда умна быть не может. Он отшатнулся от тех, которые его любили, понимали и окружали дружбою, почти благоговейной, а пристал к людям, которые его приняли из милости. Русский архив, 1884 год, том 3, страница 202. Ссылка к стиху поэта «Праведную кровь». Последние 16 стихов были приписаны позднее, и стихотворение ходило по рукам в двух редакциях с прибавлением и без прибавления. Ссылка к дате 28 января 1837 год. Точность хронологической даты на копии при деле оспаривают, так как Пушкин, раненый на дуэли 27 января, скончался 29-го. Так, например, Лернер датирует смерть поэта 30 января. Лернер «Труды и дни Пушкина», второе издание, страница 390. Но возможно, что стихотворение написано после того, как разнеслась по городу весть о несчастном поединке Пушкина, обезображенная разными прибавлениями. Вестник Европы, 1887 год, номер 1, страница 340. Слух о том, что Пушкин убит, а не смертельно ранен, разнесся тотчас же после дуэли. Мы с Глинкою оба полные дум о Пушкине, выйдя из-под ворот, дома, в котором скончался Пушкин, пошли рядом, имея одну дорогу. «У меня в кармане, — сказал Глинка, любивший тщеславиться тем, что он достает прежде многих различные стихи, пользовавшиеся рукописной славой, — прелестные стихи, которые вчера только ночью написал один лейб-гусар, тот самый Лермонтов, которого маленькая поэмка «Хаджа Арбек» и еще кое-какие стишки были напечатаны в библиотеке для чтения, и которые тот, чьи останки мы сейчас видели, признавал блестящими признаками высокого таланта. Судьбе угодно было, чтобы этот Лермонтов оправдал слова бессмертного поэта и написал на его кончину стихи высокого совершенства. Хотите, я вам их прочту?» «Сделайте одолжение, прочтите, Владимир Сергеевич», — сказал я. «Да только как же читать-то на морозе? А вот ведь мы в двух шагах от кондитерской Вольфа у полицейского моста в доме Катомина. Зайдемте туда, велим дать нам по стакану кофе и займемся этими стихами». «Ловко ли будет, — заметил мой собеседник, — читать эти стихи в публичном месте? Впрочем, в них нет ничего такого, что могло бы произвести в каком-нибудь маломальском разумном мушере злую мысль сделать на нас донос». Мушерт — сыщик-шпион. В них лишь выражается резко и сильно та скорбь, которую чувствует каждый из нас по случаю этой несчастной катастрофы, вместе с гневом на общество, не умевшее защитить поэта от безвыходной случайности, а также и на бессовестного иноземца, дерзнувшего пустить роковую пулю не на воздух, а в сердце великого поэта. «Ну так что ж», — заметил я, — «вы мастерски читаете, прочтите, Бога ради, мне эти стихи, которые я тотчас же там же и спишу». Мы вошли в кондитерскую, где встретили 2-3 знакомых нам молодых людей, и между ними добрейшего барона Егора Федоровича Розена, что-то декламировавшего посреди кучки военной и статской молодежи. Мы с Глинкой удалились в заднюю комнату, где нам был подан кофе, и где Глинка очень хорошо прочел мне известное, а тогда только что явившееся и расходившееся в рукописи стихотворение «На смерть Пушкина», оканчивающегося тогда словами «И на устах его печать». Прослушав с наслаждением эти стихи, я тотчас достал в кондитерское же перо, бумаги, чернил и быстро списал стихов этих копию. Бурнашев, «Русский архив», 1872 год, номер 9, страница 1813-1816. Несколько дней после этого дня, когда уже Тургенев отвез на почтовых тело Пушкина в монастырь Святые Горы, подали его родового имения в Псковской губернии, начали по городу ходить и еще совершенно новые стихи Лермонтова, в дополнение к первым и начинавшиеся словами «А вы надменные потомки». Стихи эти жадно списывались друг у друга, но мне как-то никак не удалось их иметь в копии, хотя я слышал их из уст многих, но как нарочно, все из уст таких людей, которых не мог заставить их себе продиктовать. Бурнаев, «Русский архив», 1872 год, номер 9, страница 1816. 2 февраля 1837 год. Стихи Лермонтова «На смерть Пушкина» прекрасные. Из дневника Тургенева «Щеголев. Дуэли. Смерть Пушкина». 1928 год. Страница 293. Спустя несколько месяцев после моего поступления в училище Пушкин убит был на дуэли. Это было тогда событие, взволновавшее весь Петербург, даже и наше училище. Разговорам и сожалениям не было конца, а проникшая к нам тотчас же, как и всюду тайком, в рукописи стихотворения Лермонтова «На смерть Пушкина» глубоко взволновала нас, и мы читали и декламировали его с беспредельным жаром в антрактах между классами. Хотя мы хорошенько и не знали, да и узнать-то не от кого было, про кого эта речь шла в строфе, а вы толпой жадную, стоящей у трона и так далее, но все-таки мы волновались, приходили на кого-то в глубокое негодование, пылали от всей души, наполненной геройским воодушевлением, готовые, пожалуй, на что угодно. Так нас подымала сила лермонтовских стихов, так заразителен был жар, пламеневший в этих стихах. Навряд ли когда-нибудь еще в России стихи производили такое громадное и повсеместное впечатление, разве что лет за 20 перед тем «Горе от ума». Стасов, «Училище правоведения», срок лет тому назад, в 1836-1842 годах, «Русская старина», 1881 год, книга 2, страница 410-411. По возвращении моем в Петербург я скоро был сделан столоначальником Департамента государственных имуществ. Другим столоначальником в том же отделении был Раевский, кажется, сам ничего не написавший, но имевший значительные литературные связи. Был ли он родственник Лермонтову или однокашник по месту образования, или, наконец, просто земляк, я не знаю, но только в то время они жили вместе с Лермонтовым. Я весьма часто бывал у них и, конечно, не мог предвидеть, что этот некрасивый, малосимпатичный офицерик, так любивший распевать тогда не совсем скромную песню под названием «Поп», сделается впоследствии знаменитым поэтом. Этот Раевский постоянно приносил в департамент поэтические изделия этого офицерика. Я живо помню, что на меня навязали читать и выверять «Маскарад», который предполагали еще тогда поставить на сцену. Точно так же помню один приятельский вечер, куда Раевский принес только что написанные Лермонтовым стихи «На смерть Пушкина», которые и переписывались на том же вечере в несколько рук, из-за которой вскоре Лермонтов отправлен на казнь, а Раевский, кажется, в саратовские или астраханские степи, где и приютился у какого-то хана в качестве секретаря. Неверно. Раевский по выдержании на гаупвахте в течение одного месяца был выслан в Волонецкую губернию на службу по усмотрению тамошнего губернатора. Из записок Инсарского, русский архив, 1873 год, книга 1, страница 525-528. Командующий отдельным гвардейским корпусом генерал-адъютант Бистром в дополнении записи от всего числа за номером 78 имеет честь перепроводить при сём к его сиятельству графу Александру Христофоровичу стихи, писанные корнетом лейб-гвардейского гусарского полка Лермонтовым, полученные сего числа от генерал-адъютанта Клейн-Михеля. Пометки карандашом. Веймарну всё препр к Клейн-Михелю. Показать Ал И не найдет ли? Номер 79, 22 февраля 1837 год, его сиятельству графу Бекендорфу. Поздно вечером приехал ко мне Лермонтов и с одушевлением прочел свои стихи, которые мне очень понравились. Я не нашел в них ничего особенно резкого, потому что не слыхал последнего четверостишия, которое возбудило бурю против поэта. Стихи сии ходили в двух списках по городу, одни с прибавлением, а другие без него, и даже говорили, что прибавление было сделано другим поэтом, но что Лермонтов благородно принял это на себя». Он просил меня поговорить в его пользу Мордвинову. Александр Николаевич Мордвинов, 1792-1869 годы жизни, управляющий третьим отделением канцелярии. И на другой день я поехал к моему родичу. Мордвинов был очень занят и не в духе. «Ты всегда со старыми вестями», — сказал он. «Я давно читал эти стихи графу Бенкендорфу». Бенкендорф, граф Александр Христофорович, годы жизни 1783-1844, шеф жандармов, командующий императорской главной квартирой и главный начальник третьего отделения собственного его величества канцелярии. И мы не нашли в них ничего предосудительного. Обрадованный такой вестью, я поспешил к Лермонтову, чтобы его успокоить, и, не застав дома, написал ему от слова до слова то, что сказал мне Мордвинов. Когда же возвратился домой, нашел у себя его записку, в которой он опять просил моего заступления, потому что ему грозит опасность. «Долго ожидай меня», — написал он на том же листке чудные свои стихи «Ветка Палестины», которые по внезапному вдохновению у него исторглись в моей образной при виде палестинских пальм, принесенных мною с востока. «Скажи мне, ветка Палестины, где ты цвела, где ты росла? Каких холмов, какой долины ты украшением была?» и прочее. Меня чрезвычайно тронули эти стихи, но каково было мое изумление вечером, когда флигель-адъютант Столыпин, здесь какая-то ошибка, ибо флигель-адъютанта Столыпина в эти годы не было, сообщил мне, что Лермонтов уже под арестом. Случилось мне на другой день обедать у Мордвинова. За столом потребовали его графу Бенкендорфу. Через час он возвратился и с крайним раздражением сказал мне: «Что ты на нас выдумал? Ты сам будешь отвечать за свою записку». Оказалось, что когда Лермонтов был взят под арест, генерал Веймарн, начальник штаба гвардии Петр Федорович Веймарн, исполнявший должность графа Бенкендорфа за его болезнью, поехал опечатать бумаги поэта и между ними нашел мою записку. При тогдашней строгости это могло дурно для меня кончиться, но меня выручил из бездны бывший начальник штаба жандармского корпуса генерал Дубельт. Дубельт Леонтий Васильевич родился 1792 года, умер 27 апреля 1862 года. Когда Веймарн показал ему мою записку, уже пришитую к делу, Дубельт очень спокойно у него спросил, что он думает о стихах Лермонтова, бесконечного к ним прибавления. Тот отвечал, что в четырех последних стихах и заключается весь яд. А если Муравьев их не читал, точно так же, как и Мордвинов, который ввел его в такой промах, возразил Дубельт. Веймарн одумался и оторвал мою записку от дела. Это меня спасло, иначе я совершенно невинным образом попался бы в историю Лермонтова. Ссылка его на Кавказ наделала много шуму. На него смотрели как на жертву, и это быстро возвысило его поэтическую славу. С жадностью читали его стихи с Кавказа, который послужил для него источником вдохновения. Муравьев. Знакомство с русскими поэтами. Киев. 1871 год. Страница 23-25. Нетрудно представить себе, какое впечатление строфы на смерть Пушкина произвели в публике. Но они имели и другое действие. Лермонтова посадили под арест в одну из комнат верхнего этажа здания главного штаба, откуда он отправился на Кавказ прапорщиком в Нижегородский драгунский полк. Раевский попался тоже под сюркуп. Станислав Афанасьевич Раевский был арестован по распоряжению графа Петра Андреевича Клейн-Михеля 21 февраля 1837 года. Его с гауптвахты, что на Сенной, перевели на службу в Петрозаводск. На меня же полковник Кривопишин, производивший у нас домашний обыск, не удостоил обратить, по счастью, никакого внимания, и как я, так и тщательно списанный экземпляр подвергнувшихся гонению стихов остались невредимы. Шангирей, страница 740. Когда Пушкин был убит, получил я рукописные стихи на эту кончину Губера и Лермонтова. Известно, что пьеса последнего произвела вскоре громкий скандал, и автору готовилась печальная участь. Бабушка Лермонтова Елизавета Алексеевна была в отчаянии и с горя говорила, упрекая себя: «И зачем это я на беду свою еще брала Мерзлякова, чтобы учить Мишу литературе? Вот до чего он довел его». Лонгинов, «Русская старина», 1873 год, книга 2, страница 384. Приказ по отдельному гвардейскому корпусу в Санкт-Петербурге 28 февраля 1837 года, номер 33. Дошло до сведения моего, что некоторые ГГ офицеры войск за городом, расположенных прибыв в столицу, проживают здесь весьма значительное время без предварительного моего разрешения. В числе сих офицеров оказались лейб-гусары гусарского полка, поручик граф Алапеус и корнет Лермонтов. Настоящий приказ издан после того, как начальник штаба Веймарн, посланный в Царское село сделать обыск в квартире Лермонтова, нашел его комнаты нетопленными, ящики стола и комодов пустыми, а самого Лермонтова разыскал в столице у бабки его Арсеньевой. На сделанный же командующему лейб-гусару гусарским полком полковнику Соломирскому запрос, с чьего дозволения и по какому поводу находились здесь помянутые офицеры, он отозвался, что офицеры сии не спрашивали у него разрешения на проживание в столице, и он такового им не давал, что хотя из них граф Алапеус довольно часто езжал в столицу по случаю приглашения на балы, но всегда с его разрешения, и что, наконец, оба они во всех обязанностях службы были всегда налицо и исправны. А как мне достоверно известно, что поручик граф Алапеус и корнет Лермонтов проживали здесь долгое время почти постоянно, и как потому отзыв полковника Соломирского показывает ясно, что он не только не имел надлежащего наблюдения, дабы ГГ офицеры находились всегда в распоряжении своего полка и без должного дозволения не выезжали из зонного, но даже и сам не знал о проживании сказанных офицеров в столице, но за допущение сего послабления, влекущего за собой неизбежное уклонение ГГ офицеров от службы, я нахожусь в обязанности объявить ему по корпусу строжайший выговор. Печатаем сохранение особенностей орфографии по тексту копии, хранящейся в Пушкинском доме. Под арестом к Мишелю пускали только его камердинера, приносившего обед. Мишель велел завертывать хлеб в серую бумагу и на этих клочках с помощью вина, печной сажи и спички написал несколько пьес, а именно «Когда волнуется желтеющая нива», «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою», «Кто б ни был ты, печальный мой сосед», и переделал старую пьесу «Отворите мне темницу», прибавив к ней последнюю строфу «Но окно тюрьмы высоко». По утверждению Висковатого, Лермонтов был подвергнут только домашнему аресту. Шангирей, страница 740. Против третьей адмиралтейской части дома князине Шаховской Андрею Иванову. Андрей камердинер Лермонтова, крепостной, из села Тарханы. «Андрей Иванович, передай тихонько эту записку, черновая показание Раевского, писанное карандашом 21 февраля 1837 года, и бумаги Мишелю. Я подал эту записку министру, надобно, чтобы он отвечал согласно с нею, и тогда дело кончится ничем. А если он станет говорить иначе, то может быть хуже. Если сам не можешь завтра же поутру передать, то через Афанасия Алексеевича». Афанасий Алексеевич Столыпин, годы жизни 1788-1866, брат Арсеньевой, особенно любимый и почитаемый Лермонтовым, сам был очень привязан к поэту. И потом непременно сжечь ее. Доставку этого пакета Раевский припоручил одному из сторожей. Пакет был перехвачен и значительно увеличил вину Раевского. Записка Раевского камердинеру Лермонтова от 21 февраля 1837 года, дело о непозволительных стихах и так далее. Лермонтовский музей, отдел 4, номер 11. Печатаем с сохранением особенностей орфографии. Эта записка впервые была опубликована в Висковатом вестнике Европы за 1887 год, номер 1, страница 337, а затем в его биографии Лермонтова 1891 года на странице 247. объяснение губернского секретаря Раевского о связи его с Лермонтовым и о происхождении стихов на смерть Пушкина. Бабка моя Киреева во младенчестве воспитывалась в доме Столыпиных с девицей Столыпиную, впоследствии по мужу Арсеньевою, дамою 64 лет, родною бабушкой корнета Лермонтова, автора стихов на смерть Пушкина. Эта связь сохранилась и впоследствии между домами нашими. Арсеньева крестила меня в городе Пензе в 1809 году и постоянно оказывала мне родственное расположение, по которому и потому, что я, видя отличные способности в молодом Лермонтове, коротко с ним сошелся. Предложены были в доме их стол и квартира. Лермонтов имеет особую склонность к музыке, живописи и поэзии, почему свободные у обоих нас от службы часы проходили в сих занятиях, в особенности последние 3 месяца, когда Лермонтов по болезни не выезжал. В январе Пушкин умер. Когда 29 или 30 дня эта новость была сообщена Лермонтову с городскими толками о безыменных письмах, возбуждавших ревность Пушкина и мешавших ему заниматься сочинениями в октябре и ноябре, месяцы, в которых, по слухам, Пушкин исключительно сочинял, то в тот же вечер Лермонтов написал элегические стихи, которые оканчивались словами «И на устах его печать». Среди них слова «не вы ли гнали его свободный чудный дар» означают безыменные письма, что совершенно доказывается вторыми 2 стихами, и для потехи возбуждали чуть затаившийся пожар. Стихи эти появились прежде многих и были лучше всех, что я узнал, от отзыва журналиста Краевского, который сообщил их Жуковскому, князьям Вяземскому, Адаевскому и прочим. Знакомые Лермонтова беспрестанно говорили ему приветствия, и пронеслась даже молва, что Жуковский читал их его императорскому высочеству государю-наследнику и что он изъявил высокое свое одобрение. Успех этот радовал меня по любви к Лермонтову, а Лермонтову вскружил, так сказать, голову из-за желания славы. Экземпляры стихов раздавались всем желающим, даже с прибавлением 12-16 стихов, содержащих в себе выходку против лиц, не подлежащих русскому суду, дипломатов и иностранцев. А происхождение их есть, как я убежден, следующее. К Лермонтову приехал брат его камер-юнкер Столыпин. Он отзывался о Пушкине невыгодно, говорил, что он себя неприлично вел среди людей большого света, что Дантес обязан был поступить так, как поступил. Лермонтов, будучи, так сказать, обязан Пушкину известностью, невольно сделался его партизаном и по врожденной пылкости повел разговор горячо. Он и половина гостей доказывали, между прочим, что даже иностранцы должны щадить людей замечательных в государстве, что Пушкина, несмотря на его дерзости, щадили 2 государя и даже осыпали милостями, и что затем об его строптивости мы не должны уже судить. Разговор шел жарче, молодой камер-юнкер Столыпин сообщал мнения, рождавшие новые споры, и в особенности настаивал, что иностранцам дела нет до поэзии Пушкина, что дипломаты свободны от влияния законов, что Дантес и Геккерн, будучи знатные иностранцы, не подлежат ни законам, ни суду русскому. Разговор принял бы юридическое направление, но Лермонтов прервал его словами, которые после почти вполне поместил в стихах. «Если над ними нет закона и суда земного, если они палачи гения, так есть Божий суд». Разговор прекратился, а вечером, возвратясь из гостей, я нашел у Лермонтова и известное прибавление, в котором явно выражался весь спор. Несколько времени это прибавление лежало без движения, потом по неосторожности объявлено об его существовании и дано для переписывания. Чем более говорили Лермонтову и мне про него, что у него большой талант, тем охотнее давал я переписывать экземпляры. Раз пришло было нам на мысль, что стихи темны, что за них можно пострадать, но, сообразив, что фамилия Лермонтова под ними подписывалась вполне, что высшая цензура давно бы остановила их, если б считала это нужным, и что государь-император осыпал семейство Пушкина милостями, следовательно, дорожил им, положили, что, стало быть, можно было бронить врагов Пушкина, оставили было идти дело так, как оно шло, но вскоре вовсе прекратили раздачу экземпляров с прибавлениями, потому что бабку его Арсеньеву и не знавшую ничего о прибавлении начали беспокоить общие вопросы об ее внуке и что она этого пожелала. Вот все, что по совести обязан я сказать об этом деле. Обязанный дружбой и одолжениями Лермонтову, и видя, что радость его очень велика от соображения, что он в 22 года от роду сделался всем известным, я с удовольствием слушал все приветствия, которыми осыпали его за экземпляры. Политических мыслей, а тем более противных порядку, установленному вековыми законами, у нас не было и быть не могло. Лермонтову по его состоянию, образованию и общей любви ничего не остается желать, разве кроме славы. Я трудами и небольшим имением могу также жить не хуже моих родителей. Сверх того, оба мы русские душою и еще более верно подданные. Вот еще доказательство, что Лермонтов неравнодушен к славе и чести своего государя. Услышав, что в каком-то французском журнале напечатаны клеветы на государя-императора, Лермонтов в прекрасных стихах обнаружил русское негодование против французской безнравственности. Их палаты тому подобное, сравнивая государя-императора с благороднейшими героями древними, а журналистов с наемными клеветниками, оканчивает словами. Так в дни воинственной Рима, в одни торжественных побед, когда с триумфом шел Фабриций и раздавался по столице народа благородный клик, бежал за светлой колесницей один наемный клеветник. Начало стихов не помню, они писаны, кажется, в 1835 году, и тогда я всем моим знакомым раздавал их по экземпляру с особенным удовольствием. Губернский секретарь Раевский. Печатаем без сохранения особенностей орфографии по тексту. Дело о непозволительных стихах и так далее. Пушкинский дом, Лермонтовский музей, отделение 4, номер 11. Впервые было напечатано в «Висковатом вестнике Европы», 1887 год. Книга первая, страница 337-340, а потом перепечатано им в приложениях к биографии Лермонтова 1891 года. 21 февраля 1837 года. Объяснение корнета лейб-гвардии гусарского полка Лермонтова. Я был еще болен, когда разнеслась по городу весть о несчастном поединке Пушкина. Некоторые из моих знакомых привезли ее ко мне, обезображенную разными прибавлениями. Одни приверженцы нашего лучшего поэта рассказали живейшей печалью, какими мелкими мучениями, насмешками он долго был преследуем и, наконец, принужден сделать шаг, противный законам земным и небесным, защищая честь своей жены в глазах строгого света». Другие, особенно дамы, оправдывали противника Пушкина, называли его благороднейшим человеком, говорили, что Пушкин не имел права требовать любви от жены своей, потому что был ревнив, дурен собою. Они говорили также, что Пушкин негодный человек и прочее. Не имея, может быть, возможности защищать нравственную сторону его характера, никто не отвечал на эти последние обвинения. Невольное, но сильное негодование вспыхнуло во мне против этих людей, которые нападали на человека, уже сраженного рукою Божьей, не сделавшего им никакого зла и некогда ими восхваляемого. И врожденное чувство в душе неопытной защищать всякого невинно осуждаемого зашевелилось во мне еще сильнее по причине болезнью раздраженных нервов. Когда я стал спрашивать, на каких основаниях так громко они восстают против убитого, мне отвечали, вероятно, чтобы придать себе более весу, что весь высший круг общества такого же мнения. Я удивился. Надо мною смеялись. Наконец, после двух дней беспокойного ожидания, пришло печальное известие, что Пушкин умер. И вместе с этим известием пришло другое, утешительное для сердца русского. Государь-император, несмотря на его прежние заблуждения, подал великодушно руку помощи несчастной жене и малым сиротам его. Чудная противоположность его поступка с мнением, как меня уверяли, высшего круга общества, увеличили первого в моем воображении и очернила еще более несправедливость последнего. Я был твердо уверен, что сановники государственные разделяли благородные и милостивые чувства императора, богом данного защитника всем угнетенным. Но тем не менее я слышал, что некоторые люди, единственно по родственным связям или вследствие искательства, принадлежащие к высшему кругу и пользующиеся заслугами своих достойных родственников, некоторые не переставали омрачать память убитого и рассеивать разные невыгодные для него слухи. Тогда, вследствие необдуманного порыва, я излил горечь сердечную на бумагу, преувеличенными, неправильными словами, выразил нестройное столкновение мыслей, не полагая, что написал нечто предосудительное, что многие ошибочно могут принять на свой счет выражения, вовсе не для них назначенные. Этот опыт был первый и последний в этом роде, вредным, как я прежде мыслил и ныне мыслю, для других еще более, чем для себя. Но если мне нет оправдания, то молодость и пылкость послужат хотя объяснением, ибо в эту минуту страсть была сильнее холодного рассудка. Прежде я писал разные мелочи, быть может, еще хранящиеся у некоторых моих знакомых. Одна восточная повесть под названием «Хаджабрек» была мною помещена в библиотеке для чтения, а драма «Маскарад» в стихах, отданная мною на театр, не могла быть представлена по причине, как мне сказали, слишком резких страстей и характеров, и также потому, что в ней добродетель недостаточно награждена. Когда я написал стихи мои на смерть Пушкина, что, к несчастью, я сделал слишком скоро, то один мой хороший приятель Раевский, слышавший, как и я, многие неправильные обвинения и по необдуманности не видя в стихах моих противного законам, просил у меня их списать. Вероятно, он показал их как новость другому, и таким образом они разошлись. Я еще не выезжал и поэтому не мог вскоре узнать впечатления, произведенного ими, не мог вовремя их возвратить назад и сжечь. Сам я никому больше не давал, но отрекаться от них, хотя постиг свою необдуманность, я не мог. Правда всегда была моей святыней, и теперь, принося на суд свою повинную голову, я с твердостью прибегаю к ней, как и единственной защитнице благородного человека перед лицом царя и лицом Божьим. Корнета Лейб, гвардии гусарского полка Михаил Лермонтов. Печатаем без сохранения особенностей орфографии и пунктуации по тексту, дела об непозволительных стихах и так далее. Пушкинский дом, Лермонтовский музей, отделение 4, номер 11, впервые было опубликовано Висковатым в Вестнике Европы, 1887 год, номер 1, страница 340-342, и затем в его биографии Лермонтова на страницах 248-249. Санкт-Петербург, март 1837 год. «Милый мой друг Раевский, меня нынче отпустили домой проститься. Ты не можешь вообразить моего отчаяния, когда я узнал, что я виной твоего несчастья, что ты, желая мне добра, за эту записку пострадаешь». Это письмо было написано Лермонтовым уже по окончании суда над ним, и хронологически, так же, как и следующее письмо Раевского к Шангирею, не следует за показаниями Раевского и Лермонтова, но из соображений чисто композиционных мы иногда нарушаем хронологическую последовательность в расположении материала. Здесь Лермонтов говорит о том, что только вернувшись домой, он узнал истинное положение Раевского, ставшее еще более серьезным после того, как его записка камердинеру Лермонтову Андрею была перехвачена. Дубельт говорит, что Клейн Михель тоже виноват. Дубельт сочувственно относился к Арсеньевой. Граф Петр Андреевич Клейн Михеля, генерал-адъютант, дежурный генерал главного штаба, директор департамента военных поселений, в котором с 1836 года служил Раевский. «Я сначала не говорил про тебя, но потом меня допрашивали от государя, сказали, что тебе ничего не будет, и что если я запрусь, то меня в солдаты. Я вспомнил бабушку и не смог. Я тебя принес ей в жертву. Что во мне происходило в эту минуту, не могу сказать, но я уверен, что ты меня понимаешь и прощаешь, и находишь еще достойным своей дружбы. Кто б мог ожидать? Я к тебе заеду непременно, сожги эту записку, твой М.Л.» Письмо Лермонтова к Раевскому, академическое издание, том 4, страница 326. «Я всегда был убежден, что Мишель напрасно исключительно себе приписывает маленькую мою катастрофу в Петербурге 1837 года. Объяснение, которое Михаил Юрьевич был вынужден дать своим судьям, допрашивавшим о мнимых соучастниках в появлении стихов на смерть Пушкина, составленные им вовсе не в том тоне, чтобы сложить на меня какую-нибудь ответственность, и во всякое другое время не отзывались бы резко на ходе моей службы, но, к несчастью моему и Мишеля, я был тогда в странных отношениях к одному из служащих лиц. Понятия юриста, студента Московского университета часто вовлекали меня в несогласие с окружавшими меня служаками, и я, зная свою полезность, не раз смело просил отставки. Мне уступали, и я оставался на службе при своих убеждениях. Но когда Лермонтов произнес перед судом мое имя, служаки этим воспользовались, аттестовали меня непокорным и ходатайствовали об отдаче меня под военный суд, рассчитывая, вероятно, что во время суда я буду усерден и покорен, а покуда они приищут другого способного человека. К счастью, ходатайство это не было уважено, а я просто без суда переведен на службу в губернию. Записываю это для отнятия права упрекать память благородного Мишеля. Самые же стихи его были отражением мнений не одного лица, но весьма многих, и вот как они составились. Убийство Пушкина так глубоко потрясло грамотные слои общества, что почти повсюду рассматривали вопрос, как будет наказан Дантес, и тогда как иные желали, чтобы иностранец, убивший в поэте часть славы русского народа, был как лицо, состоящее на русской службе, наказан по русским законам. Другие предсказывали, что Дантес, как иностранец и аристократ, останется ненаказанным, несмотря на наши законы. Большая половина известной элегии, в которой Мишель после горячего спора в нашей квартире высказал свой образ мыслей, написанная им была без поправок в несколько минут. Мишель почти всегда писал без поправок, и как сочинение было своевременно, то и разнеслось очень быстро. Повторяю, мне не в чем обвинять Мишеля. Из письма Раевского к Шангирею от 8 мая 1860 года. Шангирей, страница 742-743. Министерство военное, департамент инспекторский, канцелярия, стол 2, Санкт-Петербург, 25 февраля 1837 год. Номер 100, секретно. Господину шефу жандармов, командующему императорскую главную квартиру. Государь императора высочайше повелеть соизволил лейб-гвардии гусарского полка корнета Лермонтова за сочинение известных вашему сиятельству стихов перевесть тем же чином в Нижегородский драгунский полк, а губернского секретаря Раевского за распространение сих стихов и в особенности за намерение тайно доставить сведения корнету Лермонтову о сделанном им показании выдержать под арест в течение одного месяца, а потом отправить в Волонецкую губернию для употребления на службу по усмотрению тамошнего гражданского губернатора. О таковом высочайшем повелении уведомляю вас, милостивый государь, имею честь превосокупить, что должное по онному распоряжению сделано. Подписал военный министр граф Чернышов. Скрепил дежурный генерал Клейн Михель. Верно, надворный советник, подпись. Печатаем сохранением особенностей орфографии по тексту дела о непозволительных стихах и так далее. Лермонтовский музей, отдел 4, номер 11. Впервые этот документ был опубликован Ефремовым. Русская старина, 1880 год, том 28, страница 535. На этом высочайшем повелении Бенкендорф сделал пометку «убрать». Санкт-Петербург, март 1837 год. «Любезный друг, я видел нынче Краевского. Андрей Александрович Краевский, редактор литературных прибавлений к русскому инвалиду и отечественных записок, где Лермонтов помещал свои произведения. Он был у меня и рассказывал мне, что знает про твое дело. Был уверен, что все, что бабушка может, она сделает. Я теперь почти здоров нравственно. Была тяжелая минута, но прошла. Я боюсь, что будет с твоей хандрой». «Если б я мог только с тобой видеться, как только позволят мне выезжать, то вторично приступлю к коменданту, авось позволит проститься. Прощай, твой навеки М.Л.» Письмо Лермонтова Краевскому, академическое издание, том 4, страница 326. Санкт-Петербург, март 1837 год. «Любезный друг Святослав, ты не можешь вообразить, как ты меня обрадовал своим письмом. У меня было на совести твое несчастье, меня мучила мысль, что ты за меня страдаешь. Дай Бог, чтоб твои надежды сбылись. Бабушка хлопочет у Дубельта, а Афанасий Алексеевич также. Брат бабушки Столыпин, саратовский предводитель дворянства, о нем было выше». «Что до меня касается, то я заказал обмундировку и скоро еду. Мне комендант, я думаю, позволит с тобой видеться, иначе я и так приеду. Сегодня мне прислали сказать, чтоб я не выезжал, пока не явлюсь к Клейну Михелю, ибо он теперь и мой начальник. Я сегодня был у Афанасия Алексеевича, и он меня просил не рисковать без позволения коменданта и сам хочет просить об этом. Если не позволит, то я все приеду». Что Краевский на меня пеняет за то, что и ты пострадал за меня. Мне иногда кажется, что весь мир на меня ополчился, и если бы это не было очень лестно, то, право, меня бы огорчило. Прощай, мой друг, я буду к тебе писать про страну чудес Восток. Меня утешают словами Наполеона. Великие имена делаются на Востоке. Видишь, все глупости. Прощай, твой навсегда М. Лермонтов. Письмо Лермонтова Краевскому, академическое издание, том 4, страница 326-327. Его императорское величество в присутствии своем в Санкт-Петербурге февраля 27 дня 1837 года соизволил отдать следующий приказ. По кавалерии переводится лейб-гвардии гусарского полка корнета Лермонтова в Нижегородский драгунский полк прапорщиком. Нижегородский драгунский полк стоял в это время на Кавказе. Подписал военный министр генерал-адъютант граф Чернышев. Печатаем без сохранения особенностей орфографии по тексту экземпляры высочайших приказов, который хранится в Пушкинском доме. В одно воскресенье, уже в конце поста, мне кажется, на Вербной, я обедал у Петра Никифоровича Беклемишева. В числе гостей, как теперь помню, был молодой, очень молодой семеновский офицер Линдфорс с золотым аскельбантом военной академии. Этот молодой человек с восторгом говорил о Пушкине и в юношеском увлечении своем уверял, что непременно надо Дантеса за убийство славы России не просто выслать за границу, как это решили, а четвертовать, то есть предать такой казни, которая не существует с незапамятных времен и прочее. При этом он из стихов Лермонтова бойко и восторженно читал те несколько стихов, в которых так достается Дантесу. Затем он сказал, что Лермонтов написал еще 16 новых стихов, обращенных к нашей бездушной и эгоистической аристократии, которые он, Линдфорс, знает наизусть. Я и некоторые другие бывшие тут молодые люди стали просить Линдфорса продиктовать нам эти стихи. Не успев хорошо заучить эти стихи, Линдфорс сбивался, и никто из нас не мог ничего записать толково. Само собой разумеется, что весь этот разговор и эти тирады читаемых рукописных стихов совершались не в гостиной, не в столовой, а до обеда, на половине молодого Беклемишева. Николая Петровича, штаб-ротмистра Харьковского белого уланского полка, в котором служил и упоминавшийся выше Глинка. В то время, как бесновался Линдфорс, Синицын, всегда спокойный и сдержанный, шепнув мне, что он имеет кое-что мне сказать наедине, вышел со мною в пустую тогда бильярдную, и чтоб никто не подумал, что мы секретничаем, предложил мне про формы ради широкоцветствовать, делая вид, будто играем партию. «Я с намерением, — сказал Синицын, — удалил вас от того разговора, какой там завязался между молодыми людьми, еще не знающими, что случилось с автором этих дополнительных стихов, с тем самым Лермонтовым, которого, помнится, в сентябре месяце вы встретили на моей лестнице. Дело в том, что он написал эти дополнительные 16 стихов вследствие какого-то горячего спора со своим родственником. Стихи эти у меня будут сегодня вечером в верном списке, и я их вам дам списать даже сегодня же вечером, потому что здесь теперь нам долго гостить не придется. После обеда все разъедутся, так как хозяева званы на заключительный вечер сезона к Опочининым. Мы же с вами, ежели хотите, поедем ко мне, и у меня вы и прочтете, и спишете эти стихи, да еще и познакомитесь с автором их добрейшим нашим Маешкой и с его двоюродным братом Юрьевым. Оба они обещали мне провести у меня сегодняшний вечер и рассказать про всю эту историю с этими 16 стихами, ходившими несколько уже времени по городу, пока не подвернулись под недобрый час государю-императору, который так за них прогневался на Лермонтова, что, как водится у нас, тем же корнетским чином перевел его в Нижегородские драгуны на Кавказ с приказанием ехать туда немедленно. Но старуха, бабушка Лермонтова, всеми уважаемая Елизавета Алексеевна Арсеньева, урожденная Столыпина, успела упросить, чтобы ему предоставлено было остаться несколько деньков в Петербурге. И вот вечер одного из этих дней, именно сегодняшний, Маешка обещал подарить мне. Стихи Лермонтова не только добавочные эти 16, но и все стихотворение на смерть Пушкина сделались контрабандой и передаются жандармерии, что, впрочем, не только не мешает, но способствует весьма сильному распространению копий. А все-таки лучше не слишком-то бравировать, чтоб не иметь каких-нибудь неудовольствий. Вот причина, почему я позволил себе отвлечь вас от этого кружка из половины Николая Петровича. Я дружески поблагодарил Афанасия Ивановича за его внимание, и мы вместе перешли в столовую, где какой-то сенатор рассказывал очень положительно о разных городских новостях и, между прочим, о том, что один из гусарских офицеров, недовольный тем, что будто бы Пушкин пал жертвой каких-то интриг, написал самые революционные стихи и пустил их по всему городу. Он достоин был за это надеть белую лямку. Но вместо того, что сорванец этот заслуживал государь по неисчерпаемому своему милосердию, только перевел его тем же чином в армию на Кавказ. Пылкий Линдфорс не утерпел и стал было доказывать превосходительному звездоносцу из немцев, что стихи вовсе не революционные, и в доказательство справедливости своих слов задекламировал было: «А вы, надменные потомки, известной подлостью прославленных отцов!» Как вдруг почтенный Петр Никифорович Беклемишев, хозяин дома, громко засмеявшись, остановил порыв юноши и вперил в него свои строгие глаза, хотя все его лицо для всех сохраняло вид веселости. «Помилуй Бог!» — воскликнул он по-суворовски. «Стихи, стихи! У меня за столом стихи нет, душа моя! Мы люди не поэтические, а я хозяин хлебосол, люблю, чтобы гости кушали во здравие мою хлеб-соль, так, чтобы за ушами пищало. А тут вдруг ты со стихами. Все заслушаются, и никто не узнает вполне вкуса этого фрикасе из перепелок, присланными мне замороженными из воронежских степей». И тотчас хозяин хлебосол, перебив весь разговор о новостях и о контрабандных стихах, самым подробным образом стал объяснять трехзвездному сенатору и дамам все высокие достоинства перепелов и самый способ их ловли соколами. Бурнашев, «Русский архив», 1872 год, номер 9, страница 1816-1820. В квартире Афанасия Ивановича Синицына нас встретил товарищ его однокашник по школе, прапорщик лейб-гвардии Драгунского, расположенного в Новгородской губернии полка, Николай Дмитриевич Юрьев, двоюродный брат и закадычный друг Лермонтова, превосходный малый, почти постоянно проживавший в Петербурге, а не в месте расположения своего полка, на скучной полянке в новгородских военных поселениях. Приезжая в столицу, Николай Дмитриевич обыкновенно нигде не останавливался, как у своего кузена и друга Маёшки, который хотя и служил в царско-сельских лейб-гусарах, но почти никогда не был в царском, а пребывал постоянно у бабушки Елизаветы Алексеевны. «А что же Маёшка?» — спросил Синицын Юрьева, познакомив нас взаимно, после чего Юрьев отвечал. «Да что, брат Синицын, Маёшка в отчаянии, что не мог сопутствовать мне к тебе. Бабушка не отпускает его от себя ни на один час, потому что на днях он должен ехать на Кавказ за лаврами, как он выражается». «Экая жалость, что Маёшка изменничает», — сказал Синицын. «А как бы хотелось напоследках от него самого услышать рассказ о том, как над ним вся эта беда стряслась». «Ну, — заметил Юрьев, — ты, брат Синицын, видно, все еще не узнал вполне нашего Маёшку, ведь он очень неподатлив на рассказы о своей особе, да и особенно при новом лице». «Это новое лицо», — объяснил Синицын, — «приглашен он мною и есть мой искреннейший приятель, хотя и не наш брат военный, и при Владимире Петровиче можно нам беседовать нараспашку». В это время лакей Синицына, в денщичьей форме конногвардейского полка, состоявший в то время из синего вицмундира с серыми рейтузами, украшенными красными лампасами, но в белых бумажных перчатках, подавал нам чай на довольно большом серебряном подносе во вкусе рококо с такой же сахарницей и сухарницей. «Какой же ты, посмотрю я, аристократ-сибарит!» — улыбался Юрьев, принимая и ставя на стол покрытый ковровую салфеткой свой стакан чая. «Какое это все у него историческое серебро! Вот увидела бы бабушка Елизавета Алексеевна, тотчас поставила бы тебя нам с Мишей в образец порядочности, любви, комфорту и умению уважать предания старины глубокой. А мы, правда, порядком и строгостью быта нашего с кузеном не отличаемся». «Ну еще ты, Николай Дмитриевич», — заметил Синицын, — «так себе, не совсем беспорядочный человек. По крайней мере, ежели не бережлив со своими вещами, то не портишь чужих». «А уж Маёшка просто бедовый. Был у меня это он как раз-то осенью. Приехал ко мне он в ту пору с уплатой каких-то 100 рублей, которые когда-то в школе я одолжил курку, а Маёшка вздумал принимать на свою шею некоторые из долгов нашего длинноносого князька. Так право, хоть я и не транжир, а охотно забыл бы об этих деньгах, лишь бы Маёшка не проказил у меня так, как он тогда тут развозился, приводя у меня весь мой мобилье в Содом и Гомор». «Ха-ха-ха!» — хохотал Юрьев. «Узнаю его. У него преглупая страсть, за которую уж мы с ним не раз спорили дружески. Страсть приводить в беспорядок все то, что носит отпечаток, как у тебя, дружище, твой мобилье щепетильности и педантичности». «А теперь, Юрьев, — приставал Синицын, — идем к цели. Расскажи нам всю суть происшествия со стихами, которые были причиной, что наш Маёшка из лейб-гусаров так неожиданно попал в нижегородские драгуны тем же чином, то есть из попова в диаконы, как говорится». «К твоим услугам», — отозвался Юрьев, закуривая трубку на длинном чубуке, поданном ему казачком Синицына, который сам, однако, никогда ничего не курил, но для гостей держал всегда табак и чубуки в отличном порядке, соблюдаемым этим 14-летним постреленком, прозванным Чубукши-Паша. «Дело было так», — продолжал Юрьев, затянувшись и обдав нас густым облаком ароматного дыма. Как только Пушкин умер, Лермонтов, как и я, как, я думаю, все мы, люди земли не немецкой, приверженец и обожатель поэзии Пушкина, имел случай незадолго до этой роковой катастрофы познакомиться лично с Александром Сергеевичем. Это показание не может быть отнесено к числу достоверных, так же, как и весь рассказ Бурнашева, очень яркий, но не всегда несомненный. И написал известное теперь почти всей России стихотворение на смерть Пушкина. Стихотворение, наделавшее столько шума и, несмотря на то, что нигде не напечатанное, поставившее вдруг нашего школьного поэта почти в уровень с тем, кого он в своих великолепных стихах оплакивал. Нам говорили, что Василий Андреевич Жуковский относился об этих стихах с особенным удовольствием и признавал в них не только зачатки, но все проявления могучего таланта, а прелесть и музыкальность версификации признаны были знатоками явлением замечательным из ряду вон. Князь Владимир Федорович Адаевский сказал в разговоре с бабушкой где-то в Реюнионе, что многие выражают только сожаление о том, зачем энергия мысли в этом стихотворении недовольно выдержана, через что заметна та резкость суждения, какая слишком релифирует самый возраст автора. Говорят, правда ли, нет ли, не знаю, это не что иное, как придворное повторение мнения самого императора, прочитавшего стихи со вниманием и сказавшего, будто бы «этот чего доброго заменит России Пушкина». На днях еще до катастрофы за прибавочные стихи наш Шлиппенбах был у бабушки и рассказывал ей, что его высочество, великий князь Михаил Павлович, отозвался в разговоре с ним о Лермонтове так: «Этот незрелый поэт принесет в будущем богатые плоды». А потом, смеясь, прибавил: «Упеку же его на гаупвахту, ежели он взводу вздумает в стихах командовать». Чего доброго. В большом свете вообще выражалось сожаление только о том, что автор стихов слишком будто бы резко отозвался о Дантесе, выставив его ничем иным, как искателем приключений и почти человек, который живет изворотливостью и плутовством. «За этого Дантеса весь ваш бомонд, особенно же юбки». Командир лейб-гусаров Хомутов за большим званым ужином сказал, что не сиди Дантес на гаупвахте и не будь он вперед назначен к высылке за границу с фельдъегерем, кончилось бы тем, что как Пушкин вызвал его, так и он вызвал бы Лермонтова за эти ругательные стихи. А по правде, что в них ругательного этому французишке, который срамил собою и гвардию, и первый гвардейский кавалерийский полк, в котором числился? Такой пламенный человек, как Лермонтов, не на шутку озлился, когда до него стали справа и слева доходить слухи о том, что в высшем нашем обществе, которое русское только по названию, а не в душе и не на самом деле, потому что оно вполне французино, от головы до пяток, идут толки о том, что в смерти Пушкина, к которой все эти сливки высшего общества относятся крайне хладнокровно, надо винить его самого, а не те обстоятельства, в которой он был поставлен, не те интриги великосветкости, которые его доконали, раздув пламя его и без того всепожирающих страстных стремлений. Все это ежедневно раздражало Лермонтова, и он всегда такой почтительный к бабушке нашей, раза два с трудом сдерживал себя, когда старушка говорила при нем, что покойный Александр Сергеевич не в свои сани сел, и севший в них не умел ловко управлять своенравными лошадками, мчавшими его, и намчавшими, наконец, на тот сугроб, с которого одна дорога была только в пропасть. Со старушкой нашей Лермонтов, конечно, не спорил, а только кусал ногти и уезжал со двора на целые сутки. Бабушка заметила это и, не желая печалить своего Мишу, ни слова уже не говорила при нем о светских толках. А эти толки подействовали на Лермонтова до того сильно, что недавно он занемог даже. Бабушка испугалась, доктор признал расстройство нервов и прописал усиленную дозу валерианы. Заехал друг всего Петербурга, добрейший Николай Федорович Арендт. Арендт Николай Федорович. Годы жизни 1785-1859. Известный врач, преимущественно хирург, состоявший тогда по главному штабу при особе его величества. Имея большую практику среди высшей аристократии, он не отказывался лечить и бедняков, помогал им лекарствами и деньгами. Во время предсмертной болезни Пушкина Арендт неоднократно приезжал к нему. Между прочим, он привез Пушкину известную записку Николая I с призывом умереть христианином и с обещанием позаботиться о его семействе. и, не прописывая никаких лекарств, вполне успокоил нашего капризного больного своей беседой, рассказав ему всю печальную эпопею тех 2,5 суток с 27 по 29 января, которые прострадал раненый Пушкин. Он все, что только происходило в эти дни, час в час, минута в минуту, рассказал нам, передав самые заветные слова Пушкина. Наш друг еще больше возлюбил своего кумира после этого откровенного сообщения, обильно и безыскусственно вылившегося из доброй души Николая Федоровича, не умевшего сдержать своих слов. Лермонтов находился под этим впечатлением, когда явился к нам наша родня Н.А.С. Николай Аркадьевич Столыпин, камер-юнкер, брат Монга Столыпина. Дипломат, служащий под начальством графа Неселераде, один из представителей и членов самого, что не есть, нашего высшего круга, но, впрочем, джентльмен во всем значении этого слова. Узнав о бабушке, занявшейся с бывшими в эту пору гостями, о болезни Мишеля, он поспешил наведаться об нем и вошел неожиданно в его комнату минут 10 по отъезде Николая Федоровича Арента. По поводу городских слухов о том, что вдова Пушкина едва ли долго будет носить траур и называться вдовою, что ей вовсе не к лицу, С. расхваливал стихи Лермонтова на смерть Пушкина, но только говорил, что напрасно Мишель, апофеозируя поэта, придал слишком сильное значение его невольному убийце, который, как всякий благородный человек, после того, что было между ними, не мог не стреляться. «Честь обязывает». Лермонтов сказал на это, что русский человек, конечно, чистый русский, а не офранцуженный и испорченный, какую бы обиду Пушкин ему ни сделал, снес бы ее во имя любви своей к славе России и никогда не поднял бы на этого великого представителя всей интеллектуальности России своей руки. Эсса засмеялся и нашел, что у Мишеля раздражение нервов, почему лучше оставить этот разговор, и перешел к другим предметам светской жизни и к новостям дня. Но Маёшка наш его не слушал и, схватив лист бумаги, что-то быстро по нем чертил карандашом, ломая один за другим и переломав так с полдюжины. Между тем Эсса, заметив это, сказал, улыбаясь и полушепотом: «Поэзия разрешается от бремени». Потом, поболтав еще немного и обращаясь уже только ко мне, собрался уходить и сказал Лермонтову: «Эдью, Мишель». Но наш Мишель закусил уже по воде, и гнев его не знал пределов. Он сердито взглянул на С. и бросил ему: «Вы, сударь, антипод Пушкина, и я ни за что не отвечаю, ежели вы сию секунду не выйдете отсюда». С. не заставил себя приглашать к выходу дважды и вышел быстро, сказав только: «Но ведь он просто бешеный». Четверть часа спустя Лермонтов, переломавший столько карандашей, пока тут был С., и потом писавший совершенно спокойно набело пером то, что в присутствии неприятного для него гостя писано им было так отрывисто, прочитал мне те стихи, которые, как ты знаешь, начинаются словами «А вы, надменные потомки», и в которых так много силы. «Я отчасти знаю эти стихи», — сказал Синицын, — «но не имею верной копии с них. Пожалуйста, Юрьев, ты, который так мастерски читаешь всякие стихи, прочти нам эти с чувством, с толком, с расстановкой. Главное, с расстановкой, а мы с Владимиром Петровичем их спишем под твой диктант». «Изволь», — отозвался Юрьев, — «вот они». Мы тотчас вооружились листами бумаги и перьями, а Юрьев декламировал, повторяя каждый стих: «А вы, надменные потомки, известной подлостью прославленных отцов, пятою рабскую поправшие обломки, игрою счастья обиженных родов, вы, жадную толпою стоящие у трона, свободы, гения и славы палачи, таитесь вы под сенью закона, пред вами суд и правда». Все молчи, но есть и Божий суд на перстнике разврата, есть грозный суд, он ждет, он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед, и вы напрасно тут прибегнете к злословию, оно вам не поможет вновь, и вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь. Когда мы с Синицыным записали последний стих, то оба с неподдельным и искренним чувством выражали наш восторг к этим звучным и сильным стихам. Юрьев продолжал: «Я тотчас списал с этих стихов, не выходя из комнаты Лермонтова, 5 или 6 копий, которые немедленно развез к некоторым друзьям. Эти друзья, частью сами, частью при помощи писцов, написали еще изрядное количество копий, и дня через 2 или 3 почти весь Петербург, читал и знал дополнение к стихам Лермонтова на смерть Пушкина. Когда старушка-бабушка узнала об этих стихах, то старалась всеми силами, нельзя ли как-нибудь словно фальшивой ассигнацией исхитить их из обращения в публике. Но это было решительно невозможно, они распространялись с быстротой, и вскоре их читала уже вся Москва, где старики и старухи преимущественно на Тверской объявили их чисто революционерными и опасными, прочел их и граф Бенкендорф, но отнесся к ним как к поэтической вспышке, сказал Дубельту: «Самое лучшее на подобные легкомысленные выходки не обращать никакого внимания, тогда слава их скоро померкнет, ежели мы примемся за преследование и запрещение их, то хорошего ничего не выйдет, и мы только раздуем пламя страстей». Стихи эти читал даже великий князь Михаил Павлович. И только сказал, смеясь: «Эх, как же он расходился! Кто подумает, что он сам не принадлежит к высшим дворянским родам?» Даже до нас доходили слухи, что великий князь при встрече с Бенкендорфом шепнул ему, что желательно, чтобы этот вздор, как он выразился, не обеспокоил внимание государя-императора. Одним словом, стихи эти, переписываемые и заучиваемые всеми всюду, в высших сферах считались ребяческую вспышку, а в публике, хотя и не громко, но признавались за произведение гениальное. Государь об них ничего не знал, потому что граф Бенкендорф не придавал стихам значения, пока дней 5 или 6 назад был раут у графа Ф., где был и граф Бенкендорф в числе гостей. Вдруг к нему подходит известная петербургская болтунья, и, как ее зовут, проказа общества, Анна Михайловна Хитрова, сестра корреспондентки Пушкина Хитрова, разносительница новостей, а еще более клеветы пасквили по всему городу, и, подойдя к графу, эта несносная вестовщица вдруг говорит: «А вы, верно, читали, граф, новые стихи на всех нас, и в которых сливки дворянства отделаны, на чем свет стоит?» «О каких стихах вы говорите, сударыня?» — спрашивает граф. «Да о тех, что написал гусар Лермонтов, и которые начинаются стихами: а вы надменные потомки, то есть ясно, мы все, вся русская аристократия». Бенкендорф ловко дал тотчас другое направление разговору и столько же ловко постарался уклониться от своей собеседницы, которую, как известно, после всех ее проделок, особенно после ее попрошайничеств, нигде не принимают, кроме дома ее сестры графини Ф., которая сама бедняжка в отчаянии от такого кровного родства. Бурнашев ошибается. У А.М. Хитрова была племянница графиня Фикельмон Дарья Федоровна, дочь Е.М. Хитрова от брака с Изенгаузеном. Однако после этого разговора на рауте граф Бенкендорф на другой же день, перед отправлением своим с докладом государю-императору, сказал Дубельту: «Ну, Леонтий Васильевич, что будет, то будет, а после того, что Хитрова знает о стихах этого мальчика Лермонтова, мне не остается ничего больше, как только сейчас же доложить об них государю». Когда граф явился, государю начал говорить об этих стихах в самом успокоительном тоне, государь показал ему экземпляр их, сейчас им полученный по городской почте с гнусной надписью «Воззвание к революции». Многие того мнения, что эта работа, которая, недовольная уклончивостью графа на рауте, чем свет послала копию на высочайшее имя в Зимний дворец, причем, конечно, в отделение городской почты в главном почтампе, поверенный дал вымышленный адрес и концы в воду, но, естественно, не для жандармерии, которая имеет свое чутье. Как бы то ни было, государь был разгневан, принял дело серьезнее, чем представлял граф, и велел великому князю Михаилу Павловичу немедленно послать в Царское село начальника штаба гвардии Петра Федоровича Веймарна для произведения обыска в квартире корнета Лермонтова. Веймарн нашел прежде всего, что квартира Лермонтова уже много дней не топлена, потому что сам хозяин ее проживает постоянно в Петербурге у бабушки. Начальник штаба делал обыск и опечатывал все, что нашел у Лермонтова из бумаг, не снимая шубы. Между тем дали знать Мише, что он поскакал в Царское и повез туда с полной откровенностью весь свой портфель, в котором, впрочем, всего было больше, конечно, барковщины, но, однако, прискакавший из Царского фельдъегерь от начальника штаба сопровождал полкового адъютанта и жандармского офицера, которые приложили печати свои к бюро, к столам, к комодам в нашем апартаменте. Бабушка была в отчаянии, она непременно думала, что ее Мишеля арестуют, что в крепость усадят. Однако все обошлось даже без ареста, только велено было ему от начальника штаба жить в Царском, занимаясь впредь до повеления прилежно царской службой, а не сумасбродными стихами. Вслед за этим сделано по гвардии строжайшее распоряжение о том, чтобы офицеры всех загородных полков отнюдь не смели отлучаться из места их квартирования, иначе как с разрешения полкового командира, который дает письменный отпуск, и отпуск этот офицер должен предъявлять в Орденсгаузе и в гвардейском штабе. Однако несколько дней спустя последовал приказ: лейб-гвардии гусарского полка корнета Лермонтов переводится прапорщиком в Нижегородский драгунский полк. Сначала было приказано выехать ему из Петербурга через 48 часов, то есть в столько времени, во сколько может быть изготовлена новая форма. Да опять спасибо бабушке, перепросила, и кажется, наш Маёшка проведет с нами и Пасху. Теперь ведь вербная неделя, ждать недолго. «Бедный, жаль мне его», — сказал Синицын, — «а совсем тем хотелось бы видеть его в новой форме. Куртка с кушаком, шаровары, шашка через плечо, кивер гречневиком из черного барашка с огромным козырьком. Все это приуморительно сидеть будет на нем». «Неуморительнее юнкерского ментика», — заметил Юрьев, в котором он немало-таки времени щеголял в школе. «Но страшно забавен в этой кавказской форме Костька Булгаков». «Как, разве он угодил на Кавказ?» — спросил Синицын. «Да для компании, что ли?» «О, нет, он на Кавказ не назначен», — сказал Юрьев. «А только с этой кавказской формы Лермонтова учинил призабавную и довольно нелепую в своем роде шутку. Заезжает он на днях к нам и видит весь этот костюм, только что принесенный от портного из магазина офицерских вещей. Тотчас давай примерять на своей крапузной фигуре куртку с кушаком, шапку на портупее через плечо и баранью шапку. Смотрится в зеркало и находит себя очень воинственным в этом наряде. При этом у него мелькает блаженная мысль выскочить в этом переодевании на улицу и, пользуясь отсутствием как Лермонтова, так и моим, глухой к убеждениям Вани, слуга Лермонтова, несколько моложе его, всегда находившийся с ним даже в школе и носивший форму денщика. Садится на первого подвернувшегося у подъезда лихача и несется на нем по Невскому. Между тем Маёшка ездил по своим делам по городу и на беду наехал у английского магазина, где кое-что закупал, на великого князя Михаила Павловича, который остановил его и, грозя пальцем, сказал: «Ты не имеешь права щеголять в этой лейб-гусарской форме, когда должен носить свою кавказскую. Об тебе давно уже был приказ». «Виноват, ваше высочество, не я, а тот портной, который меня обманывает. Между тем, по делам, не терпящим отлагательства, необходимо было выехать со двора», — был ответ Лермонтова. «Смотри же, поторопи хорошенько твоего портного», — заметил великий князь. «Он так неисполнителен, верно, потому что чего доброго, подобно тебе, шалуну, строчит какую-нибудь поэму или оду. В таком роде я до него доберусь, но во всяком случае, чтобы я тебя больше не встречал в этой не твоей форме. Слушаю, ваше высочество», — рапортовал Лермонтов, — «сегодня же покажусь в городе кавказцам». «Сегодня, так значит, экипировка готова?» — спросил великий князь. «Постараюсь в исполнении воли вашего высочества из невозможного сделать возможное», — пробарабанил Лермонтов, и его высочество довольный молодецким ответом уехал. Он отправлялся в измайловские казармы, почему кучер его, проехав часть Невского проспекта, встреча с Лермонтовым была против английского магазина, повернул за Анечковым мостом на Фонтанку, и тут едва подъехали сани великого князя к Чернышову мосту, от Садовой в перерез мимо театрального дома стрелой несутся сани. И в санях кавказский драгун, ларнирующий внимательно окна театральной школы. Великий князь, зная, что во всем Петербурге в это время нижегородского драгуна не находится, кроме Лермонтова, и удивляясь быстроте, с которой последний успел переменить костюм, велел кучеру догнать быстро летевшего нижегородского драгуна. Но куда, у лихача был какой-то двужильный рысак, который мог бы, кажется, премии выиграть на бегах, и баранья шапка мигом скрылась из глаз. Нечего было делать, великий князь оставил перегонку и отправился в измайловские казармы, где в этот день был какой-то экстраординарный осмотр. После смотра великий князь подозвал к себе подпоручика Ф. из наших подпрапорщиков и спросил его, знает ли он квартиру Лермонтова, живущего у нашей бабушки Арсеньевой. Велел ему ехать туда сейчас и узнать от него, как он успел так скоро явиться в новой кавказской форме близ Чернышева моста, тогда как не больше 10 минут его высочество оставил его у полицейского моста, и о том, что узнает, донести тотчас его высочеству в Михайловском дворце. Измайловец к нам приехал в то время, как только Булгаков возвратился и при общем хохоте снимал кавказские доспехи, рассказывая, как благодаря лихому рысаку своего извозчика Терешки он дал утечку от великого князя. Вследствие всего этого доложено было его высочеству, что Лермонтов, откланившись ему, полетел к своему неисправному портному, у которого будто бы были и все вещи обмундировки, и, напугав его именем великого князя, ухватил там все, что было готового, и поскакал продолжать свою деловую поездку по Петербургу уже в бараньей шапке и в шинели драгунской формы. Великий князь очень доволен был исполнительностью Лермонтова, никак не подозревая, что он у Чернышова-то моста видел не Лермонтова, а шалуна Булгакова. Бурнашев, Русский архив, 1872 год, номер 9, страница 1820-1837. Мы перешли в столовую, где нас ожидало преизрядное блюдо отбивных котлет. Мы не отказывались от лафита и дикема, которыми гостеприимный хозяин наполнял усердно наши стаканы, восклицая от времени до времени с изъявлением сожаления, что между нами нет милого Миши Лермонтова, который при постороннем и старшем офицере он не находил удобным величать по-юнкерски «Маёшкой», от какого названия незаметно воздерживался и Юрьев, его кузен и друг. Но когда Афанасий Иванович откупорил бутылку шампанского, известного тогда под фирмой «Шампанже Роуз», которое было нечто вроде кремана, но однако не креман, и предложил тост за здоровье скоро отъезжающего на Кавказ однокашника, то прозвище «Маёшки» сорвалось с языка у него и было повторено Юрьевым, объяснившим Хрущеву, что так они в школе, где всем давались клички и собрики, прозвали Лермонтова по причине его сутуловатости и даже неуклюжести при росте весьма небогатырском. Хрущев, ротмистр, эскадронный командир конногвардейского полка, дежурный в этот день по полку и зашедший к Синицыну поужинать. Это подало повод Юрьеву и Синицыну распространиться в воспоминаниях о различных случаях из школьной их жизни, заставлявших весело смеяться Хрущева и меня. «А вот, брат Синицын, — говорил Юрьев, — ты, кажется, не знаешь о нашей юнкерско-офицерской проделке на московской заставе в первый год, то есть в 1835 году, нашего с Лермонтовым производства в офицеры. Проделка эта названа была нами и именно Лермонтовым всенародную энциклопедию имен». «Нет, не знаю», — отозвался Синицын, — «расскажи, пожалуйста». «Раз как-то Лермонтов зажился на службе дольше обыкновенного», — начал Юрьев, — «а я был в городе, приехав, как водится, из моей скучной новгородской стоянки. Бабушка соскучилась без своего Мишеля, пребывавшего в Царском и кутившего там напропалую в веселой компании. Писано было в Царское, но Маёшка и ухом не вел, все никак не приезжал. Наконец, решено было его оттуда притащить в Петербург. Хочет, не хочет». В одно прекрасное февральское утро честной масленицы я по желанию бабушки распорядился, чтоб была готова извозчая молодецкая тройка с пошивнями, долженствовавшая мигом доставить меня в Царское. Оттуда решено было привезти дезертира-беглеца, который масленица на проходе не пробовал еще у бабушки новоизобретенных блинов ее повара Тихоныча. Да к тому же и прощальные дни близки были, а Мишенька все в письмах своих уверяет, что он штудирует в манеже службу царскую, причем всякий раз просит о присылке ему малых толик деньжат. В деньжатах-то, конечно, отказа никогда не было. Но надобно же в самом деле честь знать. Тройка моя уже была у подъезда, как вдруг швейцарский звон объявляет мне гостей, и 5 минут спустя ко мне вваливается со смехом и грохотом, бряцанием оружия, как говорит бабушка, честная наша компания, предводительствуемая Костей Булгаковым, тогда еще подпрапорщиком Преображенского полка, а с ним подпрапорщик же лейб-егерь Гвоздев. Павел Александрович Гвоздев в 1835 году из-под прапорщиков лейб-гвардии егерского полка был переведен в армию юнкеров на Кавказ. До юнкера лейб Улан М. Ски. Только что они явились, о чем узнала бабушка, тотчас явился к ним завтрак с блинами изобретения Тихоныча и с разными другими масленичными снадобьями. А бабушкин камердинер, взяв меня в сторону, почтительнейше донес мне, по приказанию ее превосходительства Елизаветы Алексеевны, что не худо бы мне ехать за Михаилом Юрьевичем с этими господами, на какой конец явится еще наемная тройка с пошивнями. Предложение это принято было, разумеется, с восхищением и увлечением, и вот 2 тройки с нами 4 понеслись в Царское село. Когда мы подъехали к заставе, то увидели, что на офицерской гауптвахте стоят преображенцы, и караульным офицером один из наших недавних однокашников, князь Н., веселый добрый малый, который, увидев между нами Булгакова, сказал ему: «Когда вы будете ехать все обратно в город, то я вас, господа, не пропущу через шлагбаум, ежели Костя Булгаков не в своем настоящем виде, то есть на 6-м взводе, как ему подобает быть». Мы, хохоча, дали слово, что ни один Булгаков, а вся честная компания с прибавкой 2-3 гусар будет проезжать в самом развеселом настоящем масленичном состоянии духа. А если предоставит честь и удовольствие наслаждаться в полной трезвости обязанностями службы царю и отечеству. В царском мы застали у Маёшки пир горой, и, разумеется, всеми были приняты с распростертыми объятиями, и нас принудили, впрочем, конечно, не делая больших усилий для этого принуждения, принять участие в балтазаровской пирушке, кончившейся непременную сженкую, причем обнаженные гусарские сабли играли не последнюю роль, служа усердно своими невинными лезвиями вместо подставок для сахарных голов, облитых ромом и пылавших великолепным синим огнем, поэтически освещавшим столовую, из которой эффект ради были вынесены все свечи и корсели. Эта поэтичность всех сильно воодушевила и настроила на стихотворный лад. Булгашку сыпал французскими стишонками собственные фабрикации, в которых перемешаны были красные гусары, синие уланы, белые кавалергарды, великолепные гренадеры, ловкие стрелки. Со всяким невообразимым вздором вроде: «Марс, Парис, Аполлон, Генрих, IV, Людовик, XIV, Божественная Наташа, Сладостная Лизетта, Сочная Жоржетта» и прочее. А Маёшка изводил карандаши, которые я ему подчинивал, и соорудил в стихах застольную песню в самом что ни есть скороновском роде. И потом эту песню мы пели громчайшим хором, так что, говорят, безногий царскосельский бес сильно встревожился в своей придворной квартире и, не зная, на ком сорвать отчаяние, велел отпороть 2 или 3 дворцовых истопников. Словом, шла гусарщина на славу. Однако нельзя же было не ехать в Петербург непременно вместе с Мишей Лермонтовым, что было условием бабушки. «Санкуанон». К нашему каравану присоединились еще несколько гусар, и мы собрались, решив взять с собою на дорогу корзинку с полуокроком, 1/4 телятины, 10 жареных рябчиков и с добрым запасом различных ликеров, ротафий, бальзамов и 2 дюжины шампанской искрометной влаги, никогда шампани, конечно, не видавшей. Перед выездом заявлено было Маёшкой предложение дать на заставе оригинальную записку о проезжающих, записку, в которой каждый из нас должен был носить какую-нибудь вымышленную фамилию, в которой слова «дурак», «болван», «скот» и прочее играли бы главную роль с переделкой характеристики какой-либо национальности. Булгаков это понял сразу и объявил на себя, что он... маркиз Галупиньон. Его примеру последовали другие и явились Дон Скотила, боярин Балнавеште, Фонриот Мавр Глупатта, лорд Дуркасон, барон Думшвейн, пан Глупчинский, сеньор Глупини, паныч Дураленко и, наконец, чистокровный российский дворянин Скотт Чурбанов. Последнюю кличку присвоил себе Лермонтов. Много было хохота по случаю этой, по выражению Лермонтова, всенародной энциклопедии фамилий. На самой середине дороги вдруг наша бешеная скачка была остановлена тем, что упал коренник одной из 4 троек. Говорю 4, потому что к нашим 2 в царском присоединилось еще 2 тройки гусар. Кучер объявил, что надо сердечного распрячь и освежить снегом, так как у него родимчик. Не бросить же было коня на дороге, и мы решили остановиться и воспользоваться каким-то торчавшим на дороге балаганом, местом, служившим для торговли, а зимой пустым и остающимся без всякого употребления. При содействии свободных ямщиков и кучеров мы занялись устройством балагана, то есть разместили там разные доски, какие нашли на полене, и снарядили что-то вроде стола и табуретов. Затем зажгли те фонари, какие были с нами, и приступили к нашей корзине, занявшись содержанием ее прилежно, впрочем, при помощи наших возниц, кушавших и пивших с увлечением. Тут было решено в память нашего пребывания в этом балагане написать на стене его хорошенько выбеленной углем все наши псевдонимы, но в стихах, с тем, чтобы каждый написал один стих. Нас было 10 человек, и написано было 10 нелепейших стихов, из которых я помню только 6. Остальные 4 выпарились из моей памяти к горю потомства, потому что, когда я летом того же года хотел убедиться, существуют ли на стене балагана наши стихи, имел горе на деле сознать щету славы. Их уничтожила новая штукатурка в то время, когда балаган пустой зимою сделался временную лавочку летом. Гостьми был полон балаган. Болванишни, молдаван, стоял с осанкою воинской. Болвана Пула было грек, Чурбанов — русский человек, да был еще поляк Глупчинский. Таким образом, продолжал Юрьев, ни испанец, ни француз, ни хохол, ни англичанин, ни итальянец в память мою не попали и исчезли для истории. Когда мы на гауптвахте в 2 почти часа ночи предъявили караульному унтер-офицеру нашу шуточную записку, он имел вид почтительного недоумения, глядя на красные гусарские офицерские фуражки. Но кто-то из нас, менее других служивший вакху, как говаривали наши отцы, указал служивому оборотную сторону листа, где все наши фамилии и ранги, правда, не выше Корнецкого, были ясно прописаны. «Но все-таки, — кричал Булгаков, — непременно покажи записку караульному офицеру и скажи ему, что французский маркиз был на 6-м взводе. Слушаю, ваше сиятельство! — отвечал преображенец и крикнул караульному шлагбаума. «Бамвысь!» И мы влетели в город, где вся честная компания разъехалась по квартирам, а Булгаков ночевал у нас. Утром он пресерьезно и пренастоятельно уверял бабушку, добрейшую старушку, не умеющую сердиться на наши проказы, что он весьма действительно маркиз де Глупиньон. Бурнашев, «Русский архив», 1872 год, номер 9, страница 1839-1845. Когда последовал приказ о переводе Лермонтова за стихи на смерть Пушкина на Кавказ в Нижегородский драгунский полк, офицеры лейб-гвардии гусарского полка хотели дать ему прощальный обед по подписке, но полковой командир не разрешил, находя, что подобные проводы могут быть истолкованы как протест против выписки поэта из полка. Мартемьянов, «Дела и люди века», том 2, 1893 год, страница 152. Около того же времени умер Пушкин. Лермонтов вознегодовал, как и все молодое в России, против той недоброй части нашего общества, которая восстановляла друг против друга двух противников. Лермонтов написал посредственное, но жгучее стихотворение, в котором он обращался прямо к императору, требуя мщения. Обращение к императору, как известно, было не в самом тексте стихотворения, но в эпиграфе «Отомщение, государь, отомщение» и так далее. При всеобщем возбуждении умов этот поступок, столь натуральный в молодом человеке, был перетолкован. Новый поэт, выступивший в защиту умершего поэта, был посажен под арест на гауптвахту, а засим переведен в полк на Кавказ. Эта катастрофа, столь оплакиваемая друзьями Лермонтова, обратилась в значительной степени в его пользу. Оторванный от пустоты петербургской жизни, поставленный в присутствие строгих обязанностей и постоянной опасности, перенесенный в театр вечной войны, в незнакомую страну, прекрасную до великолепия, вынужденный, наконец, сосредоточиться в самом себе, поэт мгновенно вырос, и талант его мощно развернулся. До того времени все его опыты, хотя и многочисленные, были как будто только ощупывания. Но тут он стал работать по вдохновению и из самолюбия, чтобы показать свету что-нибудь свое. О нем знали лишь по ссылке, а произведения его еще не читали. Здесь будет уместно провести параллель между Пушкиным и Лермонтовым, собственно, в смысле поэта и писателя. Пушкин весь порыв, у него все прямо выливается, мысль исходит или, скорее, извергается из его души, из его мозга, во всеоружии, с головы до ног. Затем он все переделывает, исправляет, подчищает, но мысль остается та же, цельная и точно определенная. Лермонтов ищет, сочиняет, улаживает, разум, вкус, искусство указывают ему на средства округлить фразу, усовершенствовать стих, но первоначальная мысль постоянно не имеет полноты, не определена и колеблется. Даже и теперь в полном собрании его сочинений попадается тот же стих, та же строфа, та же идея, вставленная в совершенно разные пьесы. Пушкин давал себе тотчас отчет в ходе и совокупности даже из самой маленькой из его отдельных пьес. Лермонтов набрасывал на бумагу стих или два, пришедшие ему в голову, не зная сам, что он с ними сделает. а потом включал их в то или другое стихотворение, которому, как ему казалось, они подходили. Главная его прелесть заключалась преимущественно в описании местностей. Он сам хороший пейзажист, дополнял поэта живописцем, очень долго обилие материалов, бродящих в его мыслях, не позволяло ему привести их в порядок. И только со времени его вынужденного бездействия на Кавказе начинается полное обладание им самим собою, знакомство со своими силами и, так сказать, правильная эксплуатация его различных способностей. По мере того, как он оканчивал, пересмотрев и исправив тетрадку своих стихотворений, он отсылал ее к своим друзьям в Петербург. Эти отправки стали причиной того, что мы должны оплакивать утрату нескольких из лучших его произведений. Курьеры, отправляемые из Тифлиса, бывают часто атакуемы чеченцами или кабардинцами, подвергаются опасности попасть в горные потоки или пропасти, через которые они переправляются на досках или же переходят вброд, где иногда, чтобы спасти себя, они бросают доверенные им пакеты, и таким образом пропали 2-3 тетради Лермонтова. Это случилось с последней тетрадью, отправленной Лермонтовым к своему издателю, так что от нее у нас остались только первоначальные наброски стихотворений, вполне законченных, которые в ней заключались. Перевод из французского письма «Растопчиной» к Александру Дюма. 1859 год, страница 255-257. Копия. По титуле. Просят. Лейб-гвардии гусарского полка, корнет ныне Нижегородского драгунского полка, прапорщик Михайло Юрьев, сын Лермонтов, и тетки его из дворян, девицы Александры и Натальи Петровны, дочери Лермонтовы, и титулярная советница Елена Петрова, дочь, по муже Виолева, урожденная Лермонтоваш, а в чем наше прошение, тому следуют пункты. Первое. По кончине родителя моего, а нашего брата, первого кадетского корпуса капитана Юрия Петровича Лермонтова, осталось движимое и недвижимое имение Тульской губернии Ефремовского уезда, сельцо Кропотово или Любашевка, каменный верх Тош, в котором по последней ревизии написано за ним 131 душа мужского пола и ныне налицо 130 душ с рожденными после ревизии. Всему имению мы состоим единственными наследниками. Второе. Последняя воля родителя моего была та, чтобы упомянутое имение разделено было между нами на две половины, из коих одну мне, Михаилу, а другую упомянутым теткам моим. Сохраняя в живой памяти священную для сердца моего волю сию, я, Михаила, исполняю онную по любовным разделам нашим на следующих положениях. Первое. Я, Михаила, беру на свою часть из дворовых 14 душ мужского и женского пола, а именно, следует перечень, из крестьян 15 семей и именно, следует перечень, в коих заключается 52 души мужского и 49 женского пола, а всего дворовых крестьян 66 мужского и 68 душ женского пола, без всякого раздробления семей со всем их имуществом. Второе. Мне, Александре, из дворовых 5 душ мужского и 9 женского пола, и именно, следует перечень, из крестьян 4 семьи, и именно, следует перечень, в коих состоит 15 душ мужского и 18 женского пола, а всего дворовых и крестьян 20 душ мужского и 27 женского пола, без всякого раздробления семей со всем их имуществом. Третье. Я, Наталья, получаю на свою часть из дворовых 5 душ мужского и 7 женского пола, и именно следует перечень, из крестьян 4 семьи, и именно следует перечень, в коих заключается 16 душ мужского и 20 женского пола, без всякого дробления онных со всем их имуществом, а всего и дворовых, и крестьян 21 душу мужского и 27 женского пола. Четвертое. Мне, Елене, осталось дворовых 6 душ мужского и 7 женского пола, и именно следует перечень. Крестьян 5 семей, и именно следует перечень, в коих состоит 17 мужского и 19 душ женского пола. Без всякого разделения семей со всем их имуществом и всего и дворовых крестьян 23 мужского и 26 женского пола душ. Пятое. Господский дом со всею движимостью я, Михайло, предоставляю в собственность упомянутых теток моих, а прочее строение остается на моей части. Шестое. Старый сад и одну половину огородной земли мне, Михайлу, а молодой сад и другую половину огородной земли мы, Александра, Наталья и Елена, получаем на свою часть. Седьмое. Долг Московского опекунского совета, в котором имение наше состоит под залогом, упадает на каждого из нас по числу доставшихся душ. Восьмое. Земли, принадлежащие нашему имению, значится по купче крепости 1350 десятин, а за исключением 200 десятин, проданных еще до залога имения, остается 1150 десятин. Из всего количества земли одну половину, то есть 575 десятин, мне, Михайлу, а из другой половины мы, Александра, Наталья и Елена, получаем каждая на свою часть по 191 десятине 1600 сажень, включая в это число садовую, огородную и усадебную землю. Девятое. Лес остается в общем нашем владении на праве собственности общем. Десятое. Часть земли нашей состоит через полосном владении с соседями и с живущими в имении нашим однодворцами Кремлевыми, но, как мнение Государственного совета, высочайше утвержденным 8 января 1836 года, предоставлено владельцам таковых земель разводиться между собою к одним местам полюбовно, то есть если при полюбовных разводах соседями и однодворцами или впоследствии по распоряжению правительства отойдет или прибудет какая-нибудь часть земли в наше владение, в таком случае как убыль, так и прибыль должна падать на нас по соразмерности частей. 11. По обоюдному согласию с теткой моей Наталью мы сделали размен дворовых людей, а именно – я, Михайло, взял себе из числа положенных за нею в ревизии Ампудика Степанова и Ивана Федорова с их семействами, а ей, Наталье, взамен их отдал Якова Васильева с женой и детьми обоего пола и Ефрема Спиридонова с женою. Я же, Наталья, уступила сестре моей Александре из числа положенных за мною по ревизии Николая Федорова с женой и матерью. 12. По утверждению сего полюбовного раздела нашего, каждый из нас обязан будет перечислить на себя доставшееся ему душу для платежа государственных податей и для отправления других повинностей. 13. За таковым добровольным разделом наследственного имения нашего оставаться каждому из нас своей частью довольным и впредь как нам, так и наследникам нашим более ничего не требовать и сего полюбовного раздела нашего ничем и ни под каким предлогом не опорочивать и не опровергать. 14. Цену упомянутому имению нашему объявляем 60 тысяч рублей государственными ассигнациями. 3. Изложив таким образом положения, на которых мы в духе родственного согласия добровольно основали полюбовный раздел наш и утверждая он и во всей его силе, все подайнейше просим, дабы повелено было сие наше прошение в Тульской палате гражданского суда принять и в подтверждение всего вышеизложенного нас допросить о поиспрошении согласия опекунского совета на положение раздела нашего привести он и в законную силу и действие и делать распоряжение, как о причислении за каждым из нас доставшейся части, так и о введении онами во владение, а для спокойного владения на будущее время снабдить нас засвидетельствованную копию сонного. Конец по форме. Архив Московского исторического музея, инвентарный номер 26275, лист 157-160. Печатаем сохранение особенностей орфографии по подлиннику. Копия. Ревижская сказка. 1834 года. Марта 20 дня. Тульской губернии Ефремовского уезда сельца Любашевки Каменный Верх, тоже дворянина Михаила Юрьева Лермонтова, о состоящих мужеских и женско-поло дворовых людях и крестьянах, доставшихся по наследству в 1832 году, следует перечень. Итого мужеско-поло налицо 148 душ, итого женско-поло налицо 155 душ. К подлинной списке рука приложена так, что всей ревижской сказки все души к 20 числа марта месяц 1834 года в наличности бывшие показаны и прописных нет, в том за отсутствием господина моего дворянина Михаила Юрьевича приказчик Михаила Никитина руки приложил. Архив Московского исторического музея, инвентарный номер 26275, лист 132-142. Печатаем сохранение особенностей орфографии по подлиннику. В 1837 году я отправился волонтером на Кавказ от кавалергардского полка для принятия участия в экспедиции против угорцев. В Москве я остановился недели на две. Все мое семейство жило там постоянно, но в этот год и оно подымалось на Кавказ. Отец был болен, и доктора предписали ему лечение кавказскими минеральными водами. В эту самую эпоху проезжал через Москву Лермонтов. Он был переведен из гвардии в Нижегородский драгунский полк тем же чином за стихи, написанные им на смерть Пушкина. Мы встречались с ним почти всякий день, часто завтракали вместе у Яра, но в свет он мало показывался. В конце апреля я выехал в Ставрополь. Мартынов, Русский архив, 1893 год, книга 8, страница 591-593. Москва, 25 мая 1837 год. «Где ты, мой дорогой Николай? Здесь только и говорят, что о неудачах на Кавказе. Мое сердце трепещет за тебя, мой милый. Я стала более чем когда-либо суеверна. Мы еще в городе. Лермонтов у нас чуть ли не каждый день. По правде сказать, я его не особенно люблю. У него слишком злой язык, и хотя он выказывает полную дружбу к твоим сестрам, я уверена, что при первом случае он не пощадит и их. Эти дамы находят большое удовольствие в его обществе. Слава богу, он скоро уезжает. Для меня его посещения всегда неприятны». Перевод из французского письма к Мартынову его матери. Русский архив, 1893 год. Книга 8, страница 608. Никому не безызвестно, что у Лермонтова в сущности был пренесносный характер, неуживчивый, задорный, а между тем его талант привлекал к нему поклонников и поклонниц. Неравнодушна к Лермонтову была и сестра Мартынова, Наталья Соломоновна. Говорят, что Лермонтов был влюблен и сильно ухаживал за нею, а, быть может, и прикидывался влюбленным. Последнее скорее, ибо когда Лермонтов уезжал из Москвы на Кавказ, то взволнованная Мартынова провожала его до лестницы. Лермонтов вдруг обернулся, громко захохотал ей в лицо и сбежал с лестницы, оставив в недоумении провожающую. Оболенский, Русский архив, 1893 год, книга 8, страница 612. «Вчера я приехал в Пятигорск. По дороге на Кавказ, в Кахетию, где в это время стоял Нижегородский драгунский полк, Лермонтов простудился, схватил ревматизм и вынужден был остановиться на довольно продолжительное время в Пятигорске. Нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука. Во время грозы облака будут спускаться до моей кровли. Нынче в 5 часов утра, когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов, растущих в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешень смотрят мне в окно, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками. Вид с тех сторон у меня чудесный. На запад пятиглавый бешту синеет, как последняя туча рассеянной бури. На север поднимается Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть небосклона. На восток смотреть веселее, внизу передо мною пестреет чистенький новенький городок. Шумят целебные ключи, шумит разноязычная толпа, а там дальше амфитеатром громоздятся горы все синее и туманнее. А на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь Двухглавым Эльбрусом. Весело жить в такой земле. Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка. Солнце ярко, небо синее. Чего бы кажется больше? Зачем тут страсти, желания, сожаления? Однако пора. Пойду к Елизаветинскому источнику. Там, говорят, утром собирается все водяное общество. Спустясь в середину города, я пошел бульваром, где встретил несколько печальных групп, медленно поднимающихся в гору. То были большую частью семейства степных помещиков. Об этом можно было тотчас догадаться по истертым старомодным сюртукам мужей и по изысканным нарядам жен и дочерей. Видно, у них вся водяная молодежь была уже на перечете, потому что они на меня посмотрели с нежным любопытством. Петербургский покрой сюртука ввел их в заблуждение, но, скоро узнав армейские палеты, они с негодованием отвернулись. Жены местных властей, так сказать, хозяйки вод, были благосклоннее. У них есть лорнеты, они менее обращают внимания на мундир. Они привыкли на Кавказе встречать под нумерованной пуговицей пылкое сердце и под белой фуражкой образованный ум. Эти дамы очень милы и долго милы. Всякий год их обожатели сменяются новыми, и в этом-то может быть секрет их неутомимой любезности. Поднимаясь по узкой тропинке к Елизаветинскому источнику, я обогнал толпу мужчин, статских и военных, которые, как я узнал после, составляют особенный класс людей между чающими движения воды. Они пьют, однако, не воду, гуляют мало, волочатся только мимоходом, они играют и жалуются на скуку. Они, франты, опуская свой оплетенный стакан в колодец кисло-серной воды, они принимают академические позы, статские носят светло-голубые галстуки, военные выпускают из-за воротника брызжи, они исповедуют глубокое презрение к провинциальным дамам и вздыхают о столичных аристократических гостиных, куда их не пускают. Наконец, вот и колодец. На площадке близ него построен домик с красной кровлей над ванной, а подальше галереи, где гуляют во время дождя. Несколько раненых офицеров сидело на лавке, подобрав костыли, бледные, грустные. Несколько дам с скорыми шагами ходило взад и вперед по площадке, ожидая действия. Вот между ними были 2-3 хорошенькие личика. Под виноградными аллеями, покрывающими скат Машука, мелькала порою пестрая шляпа любительницы уединения вдвоем, потому что всегда возле такой шляпки я замечал или военную фуражку, или безобразную круглую шляпу. На крутой скале, где построен павильон, называемый «Эоловой арфой», торчали любители видов и наводили телескоп на Эльбрус. Между ними были 2 гувернера со своими воспитанниками, приехавшими лечиться от золотухи. Я остановился, запыхавшись на краю горы, и, прислоняясь к углу домика, стал рассматривать живописную окрестность. Лермонтов, княжна Мэри. 31 мая 1837 год. В точности держу свое слово и посылаю вам, мой милый и дорогой друг, а также сестре ваши черкесские башмаки, которые обещал вам. Их 6 пар, так что поделить их вы легко можете без ссоры. Купил их, как только отыскал. Я теперь на водах пью и купаюсь, словом, веду жизнь настоящей утки. Дай бог, чтобы мое письмо еще застало вас в Москве, а то если ему придется путешествовать по Европе по вашим следам, может быть, вы получите его в Лондоне, в Париже, в Неаполе, во всяком случае в таком месте, где оно вовсе не будет для вас интересно, а от этого храни, Боже, и его, и меня. У меня здесь очень хорошее помещение. Каждое утро я вижу из своего окна цепь снежных гор и Эльбрус. Вот и теперь, когда я пишу это письмо, я время от времени кладу перо, чтобы взглянуть на этих великанов». Так они прекрасны и величественны. Надеюсь изрядно поскучать все то время, покуда останусь на водах, и хотя очень легко завести знакомство, однако я стараюсь избегать их. Ежедневно брожу по горам и уж от этого одного укрепил себе ноги. Я только и делаю, что хожу. Ни жара, ни дождь меня не останавливают». Вот вам мой образ жизни, милый друг. Особенно хорошего тут нет, но когда я выздоровею и когда здесь будет государь, отправлюсь в осеннюю экспедицию против черкесов. Прощайте, дорогая, желаю вам веселиться в Париже и Берлине. Получил ли Алексис отпуск? Алексис Алексей Александрович Лопухин, брат Марии Александровны, о нем было выше. Поцелуйте его за меня. Прощайте, весь ваш М. Лермонтов. «Постскриптум, пожалуйста, пишите мне и скажите, понравились ли вам башмаки». Перевод с французского письма Лермонтова к Лопухиной, академическое издание, том 4, страница 327. С Лермонтовым мы встретились как старые товарищи. Сатин учился вместе с Лермонтовым в Москве. О первой разлуке с ним Сатин так рассказывает в своих воспоминаниях. «Почин, 1895 год, страница 238-239». На пороге школьной жизни мы расстались с Лермонтовым холодно и скоро забыли друг о друге. Вообще, в пансионе товарищи не любили Лермонтова за его наклонность подтрунивать и надоедать. «Пристанет, так не отстанет», — говорили об нем. Замечательно, что эта юная наклонность привела его к последней трагической дуэли. Мы встретились уже молодыми, и, разумеется, школьные неудовольствия были взаимно забыты. Я сказал, что был серьезно болен и почти недвижим. Сатин пишет, страница 237, «Летом 1837 года я жил в Пятигорске больной, почти без движения от ревматических болей в ногах». Лермонтов, напротив, пользовался всем здоровьем и вел светскую рассеянную жизнь. Он был знаком со всем водяным обществом, тогда очень многочисленным, участвовал на всех обедах, пикниках и праздниках. Такая, по-видимому, пустая жизнь не пропадала, впрочем, для него даром. Он писал тогда свою княжну Мэри. И зорко наблюдал за встречающимися ему личностями. «Княжна Мэри» вышла отдельным изданием в 1840 году. Те, которые были в 1837 году в Пятигорске, вероятно, давно узнали и княжну Мэри, и Груницкого, и в особенности милого, умного и оригинального доктора Майера. В романе «Вернер».

Из двух друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из них в этом себе не признается. Рабом я быть не могу, а повелевать в этом случае труд утомительный, потому что надо вместе с этим и обманывать, да притом у меня есть лакеи и деньги». Лермонтов, «Княжна Мэри». Майер был замечательный человек как в физическом, так и в умственном отношении. В физическом отношении Майер был почти урод, одна нога была короче другой более чем на 2 вершка, лоб от лицевой линии выдавался вперед на неимоверно замечательное пространство, так что голова имела вид какого-то треугольника. Сверх этого он был маленького роста и чрезвычайно худощав. Тем не менее, своим умом и страстностью он возбудил любовь в одной из самых красивейших женщин, госпожи М. Майер, непривычный внушать любовь, был в апогее счастья. Когда она должна была ехать, он последовал за ней в Петербург, но, увы, скоро возвратился оттуда, совершенно убитый ее равнодушием. Над госпожой М. эта любовь, или, правильнее, шутка, прошла, вероятно, бесследно. Но на Майера это подействовало разрушительно. Из веселого, остроумного, деятельного человека он сделался ленивым и раздражительным. Сатин, почин 1895 год, страница 248. Третий и последний раз я встретился уже с Лермонтовым в 1837 году, не помню, в Пятигорске или Кисловодске, на вечере у знаменитой графини Растопчиной. Припоминаю, что на этом вечере он был грустный и скоро исчез, а мы долго танцевали. В это время, кажется, он ухаживал за мадемуазель Эмилию Верзелиновой, прозванной им же, кажется, «Роза Кавказа». С Эмилией Александровной Лермонтов познакомился, как утверждает Висковатый, только в 1841 году. Миклашевский, по всей вероятности, ошибается. Все эти подробности давно известны, и не для чего их повторять. В Кисловодске я жил с 2 товарищами на одной квартире, князем Владимиром Ивановичем Баритинским, бывшим потом генерал-адъютантом, и князем Александром Долгоруким, тоже в отсвете лет погибшим на дуэли. К нам по вечерам заходил Лермонтов с общим нашим приятелем, хромым доктором Майером, о котором он в «Герое нашего времени» упоминает. Веселая беседа, споры и шутки долго, бывало, продолжались. Миклашевский, «Русская старина», 1844 год, книга 12, страница 592. На Кавказе юношеская веселость уступила место у Лермонтова припадкам черной меланхолии, которая глубоко проникла в его мысли и наложила особый отпечаток на его поэтические произведения. Перевод из французского письма Растопчиной к Александру Дюма, страница 258. Говорили, будто рисуя некоторые черты характера Грушницкого в «Княжне Мэри», Лермонтов имел в виду живое лицо, долго жившее на Кавказе, именно Колюбакина, Лангинов, «Русская старина», 1873 год, книга 7, страница 388. Основанием рассказа Белла было истинное происшествие, конечно, а поэтизированное и дополненное вымышленными подробностями, случившееся с родственником поэта Хастатовым. Он имел поместье на Кавказе, Шелковое, земной рай тоже, и подолгу живал там. Так как имение это расположено уже на самом рубеже, за которым жили враждебные нам городские племена, то Хастатова называли в нашем кругу передовой помещик Российской империи. Лангинов, «Русская старина», 1873 год, книга 7, страница 391. Лермонтов приходил ко мне почти ежедневно после обеда отдохнуть и поболтать. Он не любил говорить о своих литературных занятиях, не любил даже читать своих стихов, но зато охотно рассказывал о своих светских похождениях, сам первый подсмеиваясь над своими любвями и волокитствами. В одно из таких посещений он встретился у меня с Белинским. Сатин не был прежде знаком с Белинским. Белинский приехал на Кавказ с письмом к Сатину от Николая Христофоровича Кетчера, общего знакомого по герценовскому кружку. В Пятигорске Белинский и Сатин тесно сблизились и встречались почти ежедневно. Познакомились, и дело шло ладно, пока разговор вертелся на разных пустячках. Они даже открыли, что оба уроженцы города Чимбар Пензенской губернии. Сатин не совсем точен. Лермонтов родился в Москве, а Белинский – в Сеаборге, где в 1810 году стоял флотский экипаж, в котором отец Белинского служил врачом. Но детские воспоминания обоих действительно связаны с Чимбарским уездом, и оба имели все основания считать этот уезд своим родным краем. Но Белинский не мог долго удовлетворяться пустословием. На столе у меня лежал том записок Дидерота. Взяв его и перелистав, он с удивлением начал говорить о французских энциклопедистах и остановился на Вольтере, которого именно он в то время читал. Такой переход от пустого разговора к серьезному разбудил юмор Лермонтова. На серьезные мнения Белинского он начал отвечать разными шуточками. Это явно сердило Белинского, который начинал горячиться. Горячность же Белинского более и более возбуждала юмор Лермонтова, который хохотал от души и сыпал разными шутками. В «Княжне Мэри» Лермонтов от имени Печорина пишет: «У меня врожденная страсть противоречить. Целая моя жизнь была только цепь грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку. Присутствие энтузиаста обдает меня крещенским холодом, и я думаю, частые сношения с вялым флегматиком сделали бы из меня страстного мечтателя». «Да, я вот что скажу вам о вашем Вольтере», — сказал он в заключении. «Если бы он явился теперь к нам в Чембары, то его ни в одном порядочном доме не взяли бы в гувернеры». Такая неожиданная выходка, впрочем, не лишенная смысла и правды, совершенно озадачила Белинского. Он в течение нескольких секунд посмотрел молча на Лермонтова, потом взял фуражку и, едва кивнув головой, вышел из комнаты. Лермонтов разразился хохотом. Тщетно я уверял его, что Белинский замечательно умный человек. Он передразнивал Белинского и утверждал, что это недоучившийся фанфарон, который, прочитав несколько страниц Вольтера, воображает, что проглотил всю премудрость. Белинский со своей стороны иначе не называл Лермонтова как пошляком, и когда я ему напоминал стихотворение Лермонтова «На смерть Пушкина», он отвечал: «Вот важность написать несколько удачных стихов. От этого еще не сделаешься поэтом и не перестанешь быть пошляком». На впечатлительную натуру Белинского встреча с Лермонтовым произвела такое сильное влияние, что в первом же письме из Москвы он написал ко мне: «Поверь, что пошлость заразительна, и потому, пожалуйста, не пускай к себе таких пошляков, как Лермонтов». Так встретились и разошлись в первый раз эти две замечательных личности. Через 2 или 3 года они глубоко уважали и ценили друг друга. Сатин, Почин, 1895 год, страница 237-241. Возвратясь домой, я сел верхом и поскакал в степь. Я люблю скакать на горячей лошади по высокой траве против пустынного ветра. С жадностью глотаю я благовонный воздух и устремляю взоры в синюю даль, стараясь уловить туманные очерки предметов, которые ежеминутно становятся все яснее и яснее. Какая бы горесть ни лежала на сердце, какое бы беспокойство ни томило мысль, все в минуту рассеется. На душе станет легко, усталость тела победит тревогу ума. Нет женского взора, которого бы я не забыл при виде кудрявых гор, озаренных южным солнцем, при виде голубого неба или внимая шуму потока, падающего с утеса на утес. Я думаю, казаки, зевающие на своих вышках, видя меня, скачущего без нужды и цели, долго мучились этой загадкою, ибо верно по одежде приняли меня за черкеса. Мне в самом деле говорили, что в черкесском костюме верхом я больше похож на кабардинца, чем многие кабардинцы. И точно, что касается до этой благородной боевой одежды, я совершенный дэнди. Ни одного галуна лишнего, оружие ценное в простой отделке, мех на шапке не слишком длинный, не слишком короткий. Ноговицы и черевики пригнаны со всевозможной точностью, бешмет белый, черкеска темно-бурая. Я долго изучал горскую посадку, ничем нельзя так польстить моему самолюбию, как признавая мое искусство верховой езде на кавказский лад. Я держу 4 лошадей, 1 для себя, 3 для приятелей, чтоб не скучно было одному таскаться по полям. Они берут моих лошадей с удовольствием и никогда со мной не ездят вместе. Было уже 6 часов пополудни, когда вспомнил я, что пора обедать. Лошадь моя была измучена, я выехал на дорогу, ведущую с Пятигорска в немецкую колонию, куда часто водное общество ездит на пикник. Дорога идет, извиваясь между кустарниками, опускаясь в небольшие овраги, где протекают шумные ручьи под сенью высоких трав. Кругом амфитеатром возвышаются синие громады Бешту, Змеиной, Железной и Лысой горы. Лермонтов, «Княжна Мэри». Недаром нарзан называется богатырским ключом. Здешние жители утверждают, что воздух Кисловодска располагает к любви, что здесь бывают развязки всех романов, которые когда-либо начинались у подошвы Машука. И в самом деле здесь все дышит уединением. Здесь все таинственно, и густые сени липовых аллей. склоняющихся над потоком, которые с шумом и пеною, падая с плиты на плиту, прорезывают в себе путь между зеленеющими горами. И ущелья, полные мглой и умолчанием, которых ветви разбегаются отсюда во все стороны, и свежесть ароматического воздуха, отягощенного испарениями высоких южных трав и белой акации, и постоянный, сладостно-усыпительный шум студеных ручьев, которые, встретясь в конце долины, бегут дружно в запуске и, наконец, кидаются в подкумок. С этой стороны ущелье шире и превращается в зеленую лощину. По ней вьется пыльная дорога, слободка, которая за крепостью населилась в ресторации, построенной на холме, в нескольких шагах от моей квартиры, начинают мелькать вечером огни сквозь двойной ряд тоннель, шум и звон стаканов раздаются до поздней ночи. Нигде так много не пьют кахетинов, вина и минеральной воды, как здесь. Но смешивать два этих ремесла есть тьма охотников. Я не из их числа. Слова Чацкого «Из горя от ума», действие третье, явление третье. Лермонтов, «Княжна Мэри». 18 июля 1837 год. «Милая бабушка, пишу к вам по тяжелой почте, потому что третьего дня по экстра-почте не успел, ибо ездил на железные воды и виноват, совсем забыл, что там письма не принимают. Боюсь, чтобы вы не стали беспокоиться, что одну почту нет письма. Эскадрон нашего полка, которому барон Розен, барон Григорий Владимирович Розен, генерал-адъютант, командир отдельного Кавказского корпуса». Велел меня причислить, будет находиться в Анапе, на берегу Черного моря, при встрече государя, тут же, где отряд Вельяминова, Алексей Александрович Вельяминов, генерал-лейтенант, командующий войсками на Кавказской линии Черноморья. И, следовательно, я свод не поеду в Грузию. Итак, прошу вас, милая бабушка, продолжайте адресовать письма на имя Павла Ивановича Петрова. Начальник штаба командующего войсками на Кавказе, родственник Лермонтова. Стихотворение в альбоме «Его сыну Аркадию» смотрите во вложении второго тома академического издания, страница 222. И напишите к нему, он обещался мне доставлять их туда, иначе нельзя, ибо оттуда сообщение сюда очень трудно, и почта не ходит, а депеши с нарочными отправляют. От Алексея Аркадьевича, Алексей Аркадьевич Столыпин, Монго. Я получил известие, он здоров, и некоторые офицеры, которые оттуда сюда приехали, мне говорили, что его можно считать лучшим офицером из гвардейских, присланных на Кавказ. То, что вы пишете об Гвоздеве, Павел Александрович Гвоздев, годы жизни 1815-1851, юнкер школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, поэт, за одно из своих сатирических стихотворений был разжалован в солдаты и отправлен на Кавказ. Еще будучи в школе, он написал ответы Лермонтову на стихотворение «Смерть поэта». «Меня не очень удивило. Я, уезжая, ему предсказывал, что он будет юнкером у меня во взводе. А, впрочем, жаль его. Здесь погода ужасная, дожди, ветры, туманы. Июль хуже петербургского сентября, так что я остановился брать ванны и пить воды до хороших дней. Впрочем, я думаю, что не возобновлю, потому что здоров как нельзя лучше. Для отправления в отряд мне надо будет сделать много покупок, а свои вещи, я думаю, оставить у Павла Ивановича. Пожалуйста, пришлите мне денег, милая бабушка. На прожитье здесь мне достанет, а если вы пришлете поздно, то в Анапу трудно доставить. Прощайте, милая бабушка, целую ваши ручки, прошу вашего благословения и остаюсь ваш вечно привязанный к вам и покорный внук. Михаил. Пуще всего не беспокойтесь обо мне. Бог даст, мы скоро увидимся». Письмо Лермонтова, Корсеньевое академическое издание, том 4, страница 327-328. В 1837 году уезжавшему из Пятигорска в экспедицию Лермонтову сестры Мартынова поручили передать брату Николаю Соломоновичу письмо, не то целый пакет со своим дневником. В тот же пакет были вложены 300 рублей ассигнациями, о чем Лермонтов ничего не знал. По словам одних, Лермонтову был вручен пакет с намеком прочесть этот дневник. По словам других, Лермонтов не имел права распечатывать это письмо. Как бы то ни было, случилось именно то, что Лермонтов документов, побуждаемый любопытством, распечатал пакет, чтобы прочесть дневник. Найдя в пакете 300 рублей, он передал их Мартынову, но умолчал о дневнике и сказал лишь, что у него украли чемодан дорогой. Николай Соломонович долго не соглашался взять 300 рублей, говоря, что раз деньги украдены, то с какой стати Лермонтову их возвращать? Только после долгих увещаний Мартынов взял эти 300 рублей. Оболенский русский архив, 1893 год, книга 8, страница 612. 300 рублей, которые вы мне послали через Лермонтова, получил, но писем никаких, потому что его обокрали в дороге, и деньги эти, вложенные в письме, также пропали, но он, само собой разумеется, отдал мне свои. Если вы помните содержание вашего письма, то сделайте одолжение, повторите. Также и сестер попросите от меня. Деньги я уже все промотал. Из письма Мартынова к отцу от 5 октября 1837 года, русский архив, 1893 год, книга 8, страница 606-607. Москва, 6 ноября 1837 год. «Я так тревожусь за тебя, мой добрый друг. Я буду счастлива и спокойна лишь по твоем возвращении. Как мы все огорчены тем, что наши письма, писанные через Лермонтова, до тебя не дошли. Он освободил тебя от труда их прочитать, потому что в самом деле тебе бы пришлось читать много. Твои сестры целый день писали их. Я, кажется, сказала при всей верной оказии. После этого случая даю зарок не писать никогда иначе, как по почте. По крайней мере, остается уверенность, что тебя не прочтут». Перевод из французского письма к Мартынову его матери. Русский архив, 1893 год, книга 8, страница 608-609. По словам Мартынова, в 1837 году, то есть за 4 года до поединка, мать и сестры его, в русском архиве явная опечатка «и мать сестры его». Мы исправляем эту ошибку. Жившие в Пятигорске с больным отцом написали ему большое письмо, которое Лермонтов, отъезжавший в экспедицию, где уже находился Мартынов, взялся доставить. Прежде чем запечатать письмо, сестры предложили отцу своему, не захочет ли он тоже написать или приписать. Тот взял пакет и пошел с ним к себе в комнату, но ничего не написал, а только вложил деньги и, запечатав пакет, принес его назад для вручения Лермонтову, которому о деньгах ничего не было сказано. Поэтому, получив в октябре месяце от сына вышенапечатанное письмо, старик Мартынов удивлен был теми строками, в которых говорится о деньгах. Да почему же Лермонтов мог узнать о вложении их, тогда как позабыли сказать ему о том? Когда Мартынов по возвращении из экспедиции в первый раз увиделся с отцом своим, тот выразил ему свое подозрение относительно Лермонтова и прибавил: «А я совсем забыл надписать на пакете, что вложено 300 рублей». Словом, Мартыновы заподозрили Лермонтова в любопытстве узнать, что о нем пишут, а содержание письма было таково, что ему из самолюбия не хотелось передать его, и он изобрел историю с ограблением, так чудесно потом воспроизведенную в «Герои нашего времени». Бартенов имеет в виду следующее место из новеллы «Тамань». «Я возвратился домой. Увы, моя шкатулка, наша серебряная оправа и дагестанский кинжал, подарок приятеля, все исчезло. Тут-то я догадался, какие вещи тащил проклятый слепой». Академическое издание, том 4, страница 203. Подозрение осталось только подозрением, но впоследствии, когда Лермонтов преследовал Мартынова насмешками, тот иногда намекал ему о письме, прибегая к таким намекам, чтобы избавиться от его приставаний. Такой рассказ Мартынова, слышанный от него мною и другими лицами. Бартенев, русский архив, 1893 год, книга 8, страница 607. Тамань. Самый скверный городишко из всех приморских городов России. Я приехал на перекладной тележке поздно ночью. Лермонтов был в Тамане весной 1837 года. Определить дату его пребывания здесь точнее не представляется возможным, так как имеющиеся у нас хронологические данные 1837 года крайне противоречивы и требуют специального расследования. Ямщик остановил усталую тройку у ворот единственного каменного дома, что при въезде. Часовой черноморский казак, услышав звон колокольчика, закричал с просонья диким голосом: «Кто идет?» Вышел урядник и десятник. Я им объяснил, что я офицер, еду в действующий отряд по казенной надобности, и стал требовать казенную квартиру. Десятник нас повел по городу. «К которой избе не подъедем, занята». Я 3 ночи не спал, измучился и начал сердиться. «Веди меня куда-нибудь, разбойник, хоть к черту, только к месту!» — закричал я. «Есть еще одна фатера», — отвечал десятник, почесывая затылок. «Только вашему благородию не понравится, там нечисто». Не поняв точного значения последнего слова, я велел ему идти вперед, и после долгого странствования по грязным переулкам, где по сторонам я видел одни только ветхие заборы, мы подъехали к небольшой хате на самом берегу моря. Полный месяц светил на камышовую крышу и белые стены моего нового жилища. На дворе, обведенной оградой из булыжника, стояла избочась другая лачушка, менее и древнее первой. Берег обрывом спускался к морю почти у самых стен ее, и внизу с беспрерывным ропотом плескались темно-синие волны. Луна тихо смотрела на обеспокоенную, но покорную ей стихию, и я мог различить при свете ее далеко от берега 2 корабля, которых черные снасти, подобно паутине, неподвижно рисовались на бледной черте неба. Склона. «Суда в пристани есть», — подумал я. «Завтра отправлюсь в Геленджик». Лермонтов, Тамань. В то время Цейдлер был в Тамане через год после Лермонтова и останавливался у той самой царицыхи, хата которой описана в журнале Печорина «Тамань». Тамань была небольшим невзрачным городишком, который состоял из одноэтажных домиков, покрытых тростником. Несколько улиц обнесены были плетневыми заборами и каменными оградами, кое-где устроены были палисадники и виднелась зелень. На улицах тихо и никакой жизни. Мне отвели с трудом квартиру, или лучше сказать, мазанку, на высоком утесистом берегу, выходившем к морю мысом. Мазанка эта состояла из 2 половин, в одной из коих я и поместился. Далее отдельно стояли плетневый, смазанный глиной сарайчик и какие-то клетушки. Все эти невзрачные постройки обнесены были невысокой каменной оградой, однако домик мой показался мне приветливым. Он был чисто выбелен снаружи, соломенная крыша выдавалась кругом навесом, низенькие окна выходили с одной стороны на небольшой дворик, а с другой — прямо к морю. Под окнами сделана была сбита из глины завалина, перед крылечком торчал длинный шест со скворечницей. Внутри все было чисто, смазанный глиняный пол посыпан полынью. Вообще, как снаружи, так и внутри было приветливо, опрятно и прохладно. Я велел подать самовар и расположился на заваленке. Вид на море для меня, жителя болот, был новостью. Никогда еще не случалось мне видеть ничего подобного. Яркие лучи солнца, стоявшего над горизонтом, скользили золотой чешуей по поверхности моря. Далее синеватые от набегающих тучек пятна то темнели, то снова переходили в лазуревый колорит. Керченский берег чуть отделялся розоватой полоской и, постепенно бледнее, скрывался в лиловой дали. Белые точки косых парусов, рыбачьих лодок двигались по всему взморью, а вдали пароходы оставляли далеко за собой черную струю дыма. Я не мог оторваться от этого зрелища. Хозяин мой, старый черноморец, уселся тоже на заваленке. «А что, хозяин?» — спросил я. «Много ли приехало уже офицеров? И где собирается отряд?» «Нема, никто не бачив». Расспрашивать далее было нечего, флегматическая натура черноморца вся так и высказывалась, его никогда не интересуют чужие дела. «Погода будет», — сказал он, помолчав немного. «А почему так?» — спросил я. «Хабач птица разыгралась, тай жабы заспевали». Я взглянул вниз с отвесной горы на берег. Сотни больших морских чаек с криком летали у берега, то садились на воду, качаясь на волнах, то снова подымались с пронзительным криком и опять приседали качаться. Солнце окунулось в море, быстро начало смеркаться, яркие отблески исчезли, вся даль потемнела. Зайчики, катившиеся до того к берегу друг за другом, превратились в пенистые волны и, далеко забегая на берег, шумом разбивались о камни. Задул холодный ветер с моря, рыбачьи лодки спешили к пристани, все стемнело вдруг. Послышались далекие раскаты грома, и крупные капли дождя зашумели в воздухе. Надо было убираться в хату. Долго не спалось мне под шум бушующего моря, а крупные капли дождя стучали в дребезжащие окна. Буря бушевала недолго. Налетевший шквал пронесся вместе с дождем, и все снова стихло. После послышалось где-то очень близко заунывное пение матери, баюкающей свое дитя. И эта протяжная заунывная песня усыпила, наконец, и меня. Шейдлер «На Кавказе в 30-х годах. Русский вестник. 1888 год. Номер 9. Страница 135-136. Я почти весь день проводил в Тамане на излюбленной заваленке. Обедал, читал, пил чай над берегом моря в тени и прохладе. Однажды, возвращаясь домой, я издали заметил какие-то сидящие под окнами моими фигуры. Одна из них была женщина с ребенком на руках, другая фигура стояла перед ней и что-то с жаром рассказывала. Подойдя ближе, я поражен был красотой моей неожиданной гости. Это была молодая татарка лет 19 с грудным татарчонком на руках. Черты лица ее нисколько не походили на скуластый тип татары, но скорее принадлежали к типу чистокровному европейскому. Правильный античный профиль, большие голубые с черными ресницами глаза, роскошные длинные косы спадали по плечи из-под бархатной шапочки, шелковый бешмет, стянутый поясом, обрисовывал ее стройный стан, а маленькие ножки в желтых мештах выглядывали из-под широких складок шальвар. Вообще вся она была изящна. Прекрасное лицо ее выражало затаенную грусть. Собеседник ее был мальчик в сермяге, босой, без шапки. Он, казалось, был слеп. Судя по бельмам на глазах, все лицо его выражало сметливость, лукавство и смелость. Из расспросов я узнал, что красавица эта — жена старого крымского татарина, золотых дел мастера, который торгует оружием, и что она живет по соседству в маленьком сарае на одном со мной дворе, самого же его здесь нет, но что он часто приезжает. Покуда я расспрашивала слепого мальчика, соседка тихо запела свою заунывную песню, под звуки которой в бурную ночь по приезде моем заснул я так сладко. Слепой мальчик сделался моим переводчиком. Всякий раз, когда она приходила посидеть под окном, он, видимо, следил за ней. Муж красавицы, с которым я познакомился впоследствии, купив у него прекрасную шашку и кинжал, имел злое и лукавое лицо, говорил по-русски неохотно, на вопросы отвечал уклончиво, он скорее походил на контрабандиста, чем на серебряных дел мастера. По всей вероятности, доставка пороха, свинца и оружия береговым черкесам была его промыслом. Сходство моего описания с поэтическим рассказом о Тамане в «Герое нашего времени» Лермонтова заставляет меня сделать оговорку. По всей вероятности, мне суждено было жить в том же домике, где жил и он. Тот же слепой мальчик и загадочный татарин послужили сюжетом к его повести. Мне даже помнится, что когда я, возвратясь, рассказывал в кругу товарищей о моем увлечении соседкою, то Лермонтов пером начертил на клочке бумаги скалистый берег и домик, о котором я вел речь. Цейдлер «На Кавказе в 30-х годах. Русский вестник. 1888 год. Номер 9. Страница 139». Из рассказа генерала барона фон Майделя видно, что Лермонтов во время первой своей ссылки приехал в Ставрополь совсем без вещей, которые у него дорогой были украдены, и поэтому явился к начальству не тотчас по приезде в город, а когда мундир и другие вещи были приготовлены, за что он и получил выговор, так как в штабе нашли, что он должен был явиться, в чем приехал. Фон Майдель в передаче Мартемьянова «Дела и люди века», том 1, страница 147. В Ставрополе Лермонтов познакомился с кружком декабристов, находившихся в отличных отношениях с доктором Майером. Висковатый, страница 264. Лермонтов почти всю зиму провел в Ставрополе, куда в то время переселились из Пятигорска Сатин и Майер. Через них Лермонтов познакомился с декабристами – князем Голицыным, Кривцовым, Лихаревым, Лорером, Назимовым, Нарышкиным, Александром Ивановичем Адаевским и бароном Андреем Евгеньевичем Розеном. Лермонтов сначала часто захаживал к нам и охотно и много говорил с нами о разных вопросах личного, социального и политического мировоззрения. Сознаюсь, мы плохо друг друга понимали. Передать теперь через 40 лет разговоры, которые вели мы, невозможно. Но нас поражала какая-то словно сбивчивость, неясность его воззрений. Он являлся подчас каким-то реалистом, прилепленным к земле, без полета, тогда как в поэзии он реял высоко на могучих своих крылах. Над некоторыми распоряжениями правительства, коим мы от души сочувствовали и о коих мы мечтали в нашей несчастной молодости, он глумился. Статьи журналов, особенно критические, которые являлись будто наследием лучших умов Европы, и заживо задевали нас и вызывали восторги, что в России можно так писать, не возбуждали в нем удивления. Он или молчал на прямой запрос, или отделывался шуткой и сарказмом. Чем чаще мы виделись, тем менее клеилась серьезная беседа. А в нем теплился огонек оригинальной мысли. Да, впрочем, и молод же он был еще. Назимов в передаче Висковатого, страница 303-304. Князь Васильчиков рассказывал мне, что хорошо помнит, как не раз Назимов, очень любивший Лермонтова, приставал к нему, чтобы объяснить ему, что такое современная молодежь и ее направление. А Лермонтов, глумясь и пародируя салонных героев, утверждал, что у нас нет никакого направления, мы просто собираемся, кутим, делаем карьеру, увлекаем женщин, и напускал на себя хвастовство пороками. И тем сердил Назимова. Глебову не раз приходилось успокаивать расходившегося декабриста, в то время как Лермонтов, схватив фуражку с громким хохотом, выбегал из комнаты и уходил на бульвар на уединенную прогулку, до которой он был охотник. Он вообще любил или шум, и возбуждение разговора, хотя бы самого пустого, но тревожившего его нервы или совершенное уединение. Висковатый, страница 304. Зимой к нашему обществу присоединился Лермонтов, но, признаюсь, только помешал ему. Этот человек постоянно шутил и подтрунивал, что, наконец, надоело всем. Ложно понятный байронизм сбил его с обычной дороги. Пренебрежение к пошлости есть дело, достойное всякого мыслящего человека. Но Лермонтов доводил это до абсурда, не признавая в окружающем его обществе ничего достойного его внимания. Сатин, почин, 1885 год, страница 250. Михаил Юрьевич был не только хорошим нашим знакомым, но и родственником. Его родная бабка по матери Елизавета Алексеевна Арсеньева и моя родная бабка по матери же Екатерина Алексеевна Хостатова были родные сестры. В 1837 году, во время служения своего в Нижегородском драгунском полку, он находился в Ставрополе перед приездом туда государя Николая Павловича, ежедневно навещая в это время отца моего, бывшего тогда начальником штаба. Он совершенно родственно старался развлекать грусть его по кончине жены, приходившейся Лермонтову двоюродной теткой. Петров, Русский архив, 1867 год, страница 1175. «Я жил во Владикавказе. Однажды базарный...» Так назывался унтер-офицер, приставленный к дому, взятому для офицеров и проезжих. Пришел мне сказать, что какой-то проезжий офицер желает меня видеть. Я пошел в заезжий дом, где застал такую картину. М.Ю. Лермонтов в военном сюртуке и какой-то статский, оказалось, француз-путешественник, сидели за столом и рисовали во все горло, распевая «Мне жизнь, мне жизнь, мне свобода». Я до сих пор хорошо помню мотив нашего напева, и если это кого-нибудь интересует, то я мог бы найти кого-нибудь, кто бы его положил на ноты. Тогда это меня несколько озадачило, а еще более озадачило, что Лермонтов, не пригласив меня сесть и продолжая рисовать как бы с участием, но и не без скрываемого высокомерия, стал расспрашивать меня, как я поживаю, хорошо ли мне. Мне в Лермонтове был только знаком Шалун, руководивший нумидийским эскадроном, чуть не сбившим меня с ног в первый день моего вступления в юнкерскую школу, а потом закатившим мне в затылок залп вареного картофеля. О Лермонтове, как о поэте, я ничего еще не знал и даже не подозревал. Таково было полученное мною направление. В краткое мое пребывание в полку в царском селе я, благодаря обратившему на меня внимание нашему полковому библиотекарю-поручику Левицкому, прочитал Тьера, Байрона и еще кое-что, более или менее серьезное. Во Владикавказе читал, кроме русского «Инвалида» и «Пчелы», «Ревуа Британикию» и как-то случившемуся у Нестерова «Этюдес де ла Натуре», «Бернардер Ди Эсти Пьер». Все это вместе с моей владикавказскую обстановкой не могло не внушать мне некоторого чувства собственного достоинства, явно оскорбленного тем покровительственным тоном, с которым относился ко мне Лермонтов. А потому, ограничившись кратким ответом, что мне живется недурно, я спросил, что они рисуют, и узнал, что в проезд через Дарьяловское ущелье, отстоящее от Владикавказа, как известно, в 20-40 верстах, француз, на ходу вылезший из перекладной телеги, делал наброски окрестных гор, а они, остановясь на станциях, совокупными стараниями отделывали и даже, кажется, иллюминовали эти очертания. Это свидание относится, очевидно, к осени 1837 года, то есть ко времени первой ссылки Лермонтова на Кавказ. Описывая в письме Краевскому свои скитания по Кавказу в течение лета и осени 1837 года, Лермонтов писал ему: «Я снял на скорую руку виды всех примечательных мест, которые посещал, и везу с собой порядочную коллекцию». На том же разговор наш и кончился, и я, пробыв несколько минут, ушел к себе. Бабарыкин, три встречи с М.Ю. Лермонтовым, русский библиофил, 1915 год, номер 5, страница 76. Старушка-бабушка была чрезвычайно поражена этим происшествием, ссылка Лермонтова на Кавказ, но осталась в Петербурге с надеждой выхлопотать внуку помилование, в чем через родных, а в особенности через Дубельта и успела. Менее чем через год Мишеля возвратили и перевели прежде в Гродненский, а вскоре по просьбе бабушки же опять в лейб-гусарский полк. Шангирей, страница 740. Его императорское величество в присутствии своем в городе Тифлисе октября 11 дня 1837 года соизволил отдать следующий приказ по кавалерии. Переводится: Нижегородского драгунского полка прапорщик Лермонтов, лейб-гвардии в Гродненский гусарский полк корнетом, подписал за отсутствием военного министра генерал-адъютант Адлерберг. Печатаем без сохранения особенностей орфографии по тексту высочайших приказов с экземпляра, хранящегося в собраниях Пушкинского дома. 21 октября 1837 года. Пребывание в Новочеркасске. Прибытие государя в 1.2.11, его коротенькая и выразительная речь в круге, окруженном знаменами и регалиями атаманскими, обед за маршальским столом, рассказы об опасности государя, прощение Лермонтова, почему Бенкендорф упомянул обо мне. Из дневника Жуковского, дневники Жуковского, страница 369. 1837 год, в конце. Любезный друг Святослав, я полагаю, что либо мои два письма пропали на почте, либо твои ко мне не дошли, потому что с тех пор, как я здесь, я о тебе знаю только из писем бабушки. Наконец, меня перевели обратно в гвардию, но только в Гродненский полк. И если бы не бабушка, то, по совести сказать, я бы охотно остался здесь, потому что вряд ли поселение веселее Грузии. С тех пор, как выехал из России, поверишь ли, я находился до сих пор в беспрерывном странствовании. То на перекладной, то верхом изъездил линию всю вдоль, от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Шуши, в Кубе, Шимахе, в Кахетии, одетый по-черкесски, с ружьем за плечами, ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов, ел чурик, пил кахетинское даже. Простудившись дорогой, я приехал на воды, весь в ревматизмах. Меня на руках вынесли люди из повозки, я не мог ходить. В месяц меня воды совсем поправили. Я никогда не был так здоров, зато веду жизнь примерную. Пью вино только, когда я где-нибудь в горах ночью прозябну, то, приехав на место, греюсь. Здесь, кроме войны, службы нету. Я приехал в отряд слишком поздно, ибо государь нынче не велел делать вторую экспедицию, и я слышал только 2-3 выстрела. Зато 2 раза в моих путешествиях отстреливался. Раз ночью мы ехали втроем из Кубы, я один офицер нашего полка и черкес, мирный, разумеется, и чуть не попались шайки лезгин. Хороших ребят здесь много, особенно в Тифлисе есть люди очень порядочные. А что здесь истинное наслаждение, так это татарские бани. Я снял на скорую руку виды всех примечательных мест, которые посещал, и везу с собой порядочную коллекцию. Одним словом, я выезжировал. Как перевалился через хребет в Грузию, так и бросил тележку и стал ездить верхом. Лазил на снеговую гору Крестовая на самый верх, что не совсем легко. Оттуда видна половина Грузии, как на блюдечке. И право, я не берусь объяснить или описать этого удивительного чувства. Для меня горный воздух — бальзам. Хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит. Ничего не надо в эту минуту. Так сидел бы да смотрел целую жизнь. Начал учиться по-татарски, язык, который здесь и вообще в Азии необходим, как французский в Европе. Да, жаль, теперь не доучусь, а впоследствии могло бы пригодиться. Я уже составлял планы ехать в Мекку, в Персию и прочь. Теперь остается только проситься в экспедицию в Хиву с Перовским. Ты видишь из этого, что я сделался ужасным бродягой. А право, я расположен к этому роду жизни. Если тебе вздумается отвечать мне, то пиши в Петербург. Увы, не в царское село. Скучно ехать в новый полк. Я совсем отвык от фронта и серьезно думаю выйти в отставку. Прощай, любезный друг, не позабудь меня и верь все-таки, что самой моей большой печалью было то, что ты через меня пострадал. Вечно тебе преданный М. Лермонтов. Письмо Лермонтова Раевскому, академическое издание, том 4, страница 328-329. 1837 год. Я в Тифлисе у Петра Григорьевича, ученый татар, Али и Ахмед. Иду за грузинкой в бане. Она делает знак. Но мы не входим, ибо суббота. Выходя, она опять делает знак. Я рисовал углем на стене для забавы татар и делаю ей черту на спине. Следуя за ней, она соглашается дать, только чтоб я поклялся сделать, что она велит. Надо вынести труп. Я выношу и бросаю в куру. Мне делается дурно. Меня нашли и отнесли на гауптвахту. Я забыл ее дом, наверное. Мы решаемся обыскать. Я снял с мертвого кинжал для доказательства. Несем его к Георгу. Он говорит, что делал его русскому офицеру. Мы говорим Ахмету, чтобы он узнал, кого имел этот офицер. Узнают от денщика, что этот офицер долго ходил по соседству к одной старухе с дочерью, но дочь вышла замуж, а через неделю он пропал. Наконец, узнаем, за кого эта дочь вышла замуж, находим дом, но ее не видать. Ахмед бродит кругом и узнает, что муж приехал, и кто-то ему сказал, что видели, как из окошка вылез человек на медне, и что муж допрашивал и вся семья. Раз мы идем на караван-сараю ночью, видим, идет мужчина с женой. Они остановились и посмотрели на нас. Мы прошли, видим. Она показала на меня пальцем, а он кивнул головой. После ночи двое, обои, на меня напали на мосту, схватили меня и как зовут. Я сказал, он, я муж такой-то и хотел меня сбросить, но я его предупредил и сбросил. Запись Лермонтова в тетради автографов, Чертковск, библиотека 45. Эта загадочная запись, по-видимому, носит автобиографический характер. Возможно также, что мы имеем набросок невыполненного замысла, записанный от первого лица. Это тем более вероятно, что в лермонтовских материалах литературе мы не встречаем больше упоминаний, относящихся к этой записке. Любопытно сопоставить запись Лермонтова с его стихотворением «Свидание» 1840 года. «Пишу к вам, дорогой друг, накануне отъезда в Новгород. Я все поджидал, не случится ли со мной чего хорошего, чтобы сообщить вам о том, но ничего такого не случилось, и я решаюсь писать к вам, что мне смертельно скучно. Первые дни после приезда прошли в постоянной беготне. Представления, церемонные визиты, вы знаете, да еще каждый день ездил в театр. Он хорош, это правда, но мне уже надоел. Вдобавок меня преследуют все эти милые родственники, не хотят, чтобы я бросил службу, хотя это мне и было бы можно, ведь те господа, которые вместе со мной поступили в гвардию, теперь уж там не служат. Наконец, я порядком упал духом и хотел бы даже как можно скорее бросить Петербург и уехать куда бы то ни было, в полк ли или хоть к черту. Тогда, по крайней мере, был бы предлог жаловаться, а это утешение не хуже всякого другого. С вашей стороны вовсе не любезно, что вы всегда ожидаете моего письма, чтобы писать мне. Можно подумать, что вы вздумали чваниться. Что касается Алексиса, то это не удивительно, потому что на днях, как говорят здесь, он женится на какой-то богатой купчихе. Понятно, что у меня нет надежды занимать в его сердце такое же место, как он отводит толстой оптовой купчихе. Лопухин женат был впоследствии на княжне Варваре Алексеевне Оболенской. Он обещал писать мне через 2 дня после моего отъезда из Москвы, но, может быть, забыл мой адрес. Вот ему 2. Первый — в Санкт-Петербург, у Пантелеймоновского моста на Фонтанке против Летнего сада в доме Венецкой. Второй — в Новгородскую губернию, в первый округ военных поселений, в штаб лейб-гвардии Грондинского гусарского полка. Если после этого он мне не напишет, прокляну его и его толстую оптовую купчиху. Я уже занялся составлением формулы этого проклятия. Боже, вот беда иметь друзей, которые собираются жениться. Приехав сюда, я нашел дома целый хаос сплетен, писанный с Петербурга. Я навел порядок, поскольку это возможно, когда имеешь дело с 3 или 4 женщинами, которым ничего не втолкуешь. Простите, что я так говорю о вашем прекрасном поле. Увы, кроме того, раз я вам это говорю, это доказывает, что вас я считаю исключением. Когда я возвращаюсь домой, я только и слышу, что истории без конца, жалобы, упреки, подозрения и заключения. Это просто несносно, особенно для меня, потому что я отвык от этого на Кавказе, где общество дам редкость, или же они неразговорчивы. В особенности грузинки, они не говорят по-русски, а я по-грузински. Прошу вас, милая Мария, напишите мне немножко, пожертвуйте собой, пишите мне всегда, не будьте церемонны, вы должны быть выше этого, ведь если иногда я и медлю ответом, это право значит, что мне нечего сказать, или же у меня слишком много дела, обе причины уважительные». Я был у Жуковского и отнес ему по его просьбе тамбовскую казначейшу. Он понес ее к Вяземскому, чтобы прочесть вместе. Им очень понравилось. Напечатано будет в ближайшем номере «Современника». Казначейша была напечатана в «Современнике», том 11, номер 3, страница 149-178. Бабушка думает, что меня скоро переведут в царскосельские гусары. Бог знает, на каком основании ей подали эту надежду. Оттого она не соглашается, чтобы я вышел в отставку. Что касается меня, то я ровно ни на что не надеюсь. В заключение этого письма посылаю вам стихотворение, которое я случайно нашел в моих дорожных бумагах. Оно мне довольно-таки нравится, раз я совсем забыл о нем. Впрочем, это ровно ничего не доказывает. Молитва странника. «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою пред Твоим образом ярким сиянием, ни о спасении, ни перед битвою, ни с благодарностью или покаянием, не за свою молю душу пустынную, за душу странника в свете безродного. Но я вручить хочу деву невинную, теплой заступницей мира холодного. Окружи счастьем душу достойную, дай ей сопутников полных внимания, молодость светлую, старость покойную. Сердцу незлобному мир упования. Срок ли приблизится часу прощальному, в утро ли шумное, в ночь ли безгласную? Ты восприять пошли к ложу печальному лучшего ангела, душу прекрасную. Прощайте, милый друг, поцелуйте Алексиса и скажите, что стыдно ему. Скажите тоже ему мадемуазель Марии Лопухиной, Лерма. Перевод с французского письма Лермонтова к Лопухиной, академическое издание, том 4, страница 329-331. В первый день приезда Лермонтов еще как гость был приглашен обедать братьями Безобразовыми. Лермонтов прибыл в Гродненский гусарский полк 26 февраля 1838 года. Явившись к князю Багратиону, он получил назначение состоять в 4-м эскадроне и на другой же день, 27 числа, дежурил по второй половине полка. В полку Лермонтов пробыл всего только полтора месяца и 9 апреля 1838 года был уже переведен обратно в свой прежний лейб-гвардии гусарский полк. Смотрите Ю. Елец, «История лейб-гвардии Гродненского гусарского полка, Санкт-Петербург, 1898 год, том 1, страница 205-208». После обеда Лермонтов обратился к Безобразовым и Арнольде с вопросом, не играют ли в полку в карты вообще и в банк в особенности. Безобразов отозвался утвердительно и заложил банк в 100 рублей. Лермонтов нашел сумму слишком малую, на что Безобразов заметил, что играя постоянно и между товарищами, нет цели закладывать большую сумму. Но Лермонтов настоял на своем и, вытащив из бокового кармана вицмундира 1000 рублей, начал метать. Зашедший через час в квартиру, отлучивший после обеда Арнольде застал стол, исписанный мелом и покрытый загнутыми картами. Безобразовы были уже до 2000 в проигрыше. Арнольде посоветовал Безобразовым держаться рутерок, и те стали отыгрываться. Тогда Лермонтов, обратясь к Арнольде, заметил: «Как видно, вы очень счастливы в игре. Не примете ли и вы в ней участие?» Тот согласился и поставил несколько золотых. И счастье оставило Лермонтова. Он давал почти все карты и не только проиграл весь свой выигрыш, но еще и 800 рублей Арнольде. Из воспоминаний Арнольде «Юлец. История лейб-гвардии Гродненского гусарского полка. Санкт-Петербург. 1898 год. Том 1. Страница 205-206». За свое пребывание в полку Лермонтов не оставил по себе того неприятного впечатления, каким полны отзывы многих сталкивающихся с ним лиц. Правда, отзывы гродненских офицеров о Лермонтове устанавливали одно общее мнение о язвительности его характера, но это свойство не мешало Лермонтову быть коноводом всех гусарских затей и пирушек и оправдывалось товарищами как одно из проявлений его исключительной натуры. Елец «История лейб-гвардии Гродненского гусарского полка. Санкт-Петербург. 1898 год. Том 1. Страница 207. В обществе наших полковых дам Лермонтов был скучен и угрюм, и, посещая чаще других баронессу Сталь фон Гольштейн, обыкновенно садился в угол и молча прислушивался к пению и шуткам собравшегося общества. Сообщение баронессы Сталь фон Гольштейн, Елец, «История лейб-гвардии Гродненского гусарского полка, Санкт-Петербург, 1898 год, том 1, страница 207. В бытности Лермонтова в нашем полку им были написаны «Станцы» Мицкевича, переведенные ему с польского корнетом Краснокутским, и «Экспромт. Русский немец белокурый» по случаю проводов Цейдлера на Кавказ. Кроме того, тогда же Лермонтов, недурный художник, написал две картины масляными красками из кавказской жизни «Черкес» и «Воспоминания о Кавказе». Обе картины и черкесский пояс с набором из черкесского серебра были им подарены Арнольде. Эти картины находятся теперь в Пушкинском доме. Елец. История лейб-гвардии Гродненского гусарского полка. Санкт-Петербург. 1898 год. Том 1. Страница 206. 11 февраля 1838 года командирован был я в отдельный Кавказский корпус в числе прочих офицеров гвардейского корпуса для принятия участия в военных действиях против горцев. 2 марта родные в нескольких тройках проводили меня до Средней Рогатки. По пути заехал я в полк проститься с товарищами и покончить с мелкими долгами, присущими всякому офицеру. Пробыв в полку сутки и распростившись со всеми, я отправился уже окончательно в дальний путь. Товарищи, однако, непременно вздумали устроить по обычаю проводы. Станционный дом помещался в длинном каменном одноэтажном строении, похожем на огромный сундук. Уже издали видно было, что это казенное здание времен Аракчеевских. Оно более походило на казарму, хотя и носило название дворца. Все комнаты, не исключая так называемой царской половины, были блистательно освещены. Хор трубачей у подъезда встретил нас полковым маршем, а в большой комнате накрыт был стол, обильно уставленный всякого рода напитками. Меня усадили как виновника прощальной пирушки на почетное место. Не теряя времени, начался ужин, чрезвычайно оживленный. Веселому расположению духа много способствовало. Собствовало то обстоятельство, что товарищ мой и задушевный приятель Михаил Юрьевич Лермонтов, входя в гостиную, устроенную на станции, скомандовал содержателю ее, почтенному толстенькому немцу Карлу Ивановичу Грау, немедленно вставить во все свободные подсвечники и пустые бутылки свечи и осветить таким образом без исключения все окна. Распоряжение Лермонтова встречено было сочувственно, и все в нем приняли участие, вставлялись и зажигались свечи, смех, суета сразу расположили к веселью. Во время ужина тосты и пожелания сопровождались спичами и экспромтами. Один из них, сказанный нашим незабвенным поэтом Михаилом Юрьевичем, спустя долгое время, потом неизвестно кем записанный, попал даже в печать. Экспромт этот имел для меня и отчасти для наших товарищей особенное значение, заключая в конце некоторую понятную только нам игру слов. Вот он. Русский немец белокурый едет в дальнюю страну, где косматые и геуры вновь затеяли войну. Едет он томим печалью на могучий пир войны, но иной небранной сталью мысли юноши полны. Михаил Иванович Цейдлер, 1816-1892 годы жизни, был влюблен в девушку, носившую фамилию Сталь. Само собой разумеется, что ужин кончился обильным излиянием чувств и вина, предшествующим снова хором полковых трубачей, несомый товарищами до кибитки, я был, наконец, уложен в нее, и тройка в карьер умчала меня к Москве. Цейдлер на Кавказе в 30-х годах, Русский вестник, 1888 год, номер 9, страница 122-126. Номер 2728. Инспекторский департамент о корнете лейб-гвардии Гродненского гусарского полка Лермонтеве. По первому отделению номер 3265. Получено 31 марта 1838. Корнета лейб-гвардии гусарского полка Лермонтов за сочинение предосудительных стихов на смерть Пушкина в феврале 1837 года переведен был в Нижегородский драгунский полк. Впоследствии, по моему ходатайству, государь-император, бывший в Закавказском крае, изволил оказать Лермонтову помилование и повелел перевести его лейб-гвардии в Гродненский гусарский полк. Родная бабка его, вдова гвардии поручика Арсеньева, огорченная невозможностью беспрерывно видеть его, ибо по старости своей она уже не в состоянии переехать в Новгород, осмеливается всеподданнейше повергнуть к стопам его императорского величества просьбу свою о всемилостивейшем переводе внука ее лейб-гвардии в гусарский полк, дабы она могла в глубокой старости, ей уже 80 лет, спокойно наслаждаться небольшим остатком жизни и внушать своему внуку правила чистой нравственности и преданности к монарху за оказанное уже ему благодеяние. Принимая живейшее участие в просьбе этой доброй и почтенной старушки и душевно желая содействовать к доставлению ей в престарелых летах сего великого утешения и счастья, видеть при себе единственного внука своего, я имею честь покорнейше просить ваше сиятельство в особенное личное мне одолжение и спросить у государя-императора празднику Святой Пасхи всемилостивейшее совершенное прощение корнету Лермонтову и перевод его лейб-гвардии в гусарский полк, генерал-адъютант граф Бенкендорф, верно заведующий общим архивом главного штаба тайный советник Иванов. Высочайше повелено спросить мнение Его Высочества Михаила Павловича 27 марта 1838 года, генерал-адъютант Адлерберг. 25 марта 1838 год. Номер 3125. Императорский департамент. Командир отдельного гвардейского корпуса. 4 апреля 1838 года. Номер 368. В Санкт-Петербурге. В приказе 7 апреля. 5 апреля 1838 года. По первому отделению. Номер 3446. Получено 7 апреля 1838 года. Военному министру, господину генерал-адъютанту и кавалеру графу Чернышеву. Вследствие отзыва вашего сиятельства от 30 марта за номером 2769 имею честь уведомить, что на перевод корнета лейб-гвардии Гродненского гусарского полка Лермонтова в лейб-гвардию гусарский полк я с своей стороны совершенно согласен. Оба документа печатаем с сохранением особенностей орфографии по тексту. Дело о переводе корнета лейб-гвардии Гродненского гусарского полка Лермонтова в лейб-гвардию гусарский полк по копиям, хранящимся в рукописных собраниях Пушкинского дома. Генерал, фельдцейхмейстер Михаил, начальник штаба, генерал-адъютант Веймарн. Верно, заведующий общим архивом главного штаба, тайный советник Иванов. 9 апреля. Его императорское величество в присутствии своем в Санкт-Петербурге апреля 9 дня 1838 года соизволило дать следующий приказ. По кавалерии переводится лейб-гвардии Гродненского гусарского полка корнета Лермонтов, лейб-гвардии в гусарский полк. Подписал военный министр генерал-адъютант граф Чернышов. Печатаем по тексту высочайших приказов с экземпляра хранящегося в собраниях Пушкинского дома. Переведенный в лейб гусары Лермонтов не тотчас отправился к месту нового служения, так как 18 апреля подал рапорт о болезни и некоторое время еще оставался при полку. Елец. История лейб-гвардии Гродненского гусарского полка. Санкт-Петербург. 1898 год. Том 1. Страница 207. Лермонтов был возвращен с Кавказа и, преисполненный его вдохновениями, принят с большим участием в столице, как бы преемник славы Пушкина, которому принес себя в жертву. На Кавказе было действительно где искать вдохновение. Не только чудная красота исполинской его природы, но и дикие нравы его горцев, с которыми кипела жестокая борьба, могли воодушевить всякого поэта, даже и с меньшим талантом, нежели Лермонтов. Муравьев. Знакомство с русскими поэтами. Киев. 1871 год. Страница 26.